Пожалуйста, поднимите руки те, кто читали мои книги. А почему результата нет? Результат есть, но поверхностный. Вот я как раз хочу говорить о том, что не закрыто. Значит, у меня было выступление в Питере, мне дали записку, где говорится о том, что в мире сейчас лавинообразно растет количество самоубийств, суицида, депрессии. Ну, про Америку мы знаем, но во всем мире эта тенденция усилилась. Я писал в своих книгах, что включится программа самоуничтожения у человечества. Вот она выглядит как, в том числе, рост количества суицидов. Так вот, первое место в мире занимает Литва. Слышали, вероятно, об этом. Знаете. Так вот вопрос, почему? Вот если Библию читали, там сказано, многие знания умножают скорбь. В переводе на обычный язык, чем выше интеллект человека, тем больше у него будет отрицательных эмоций, если нет усиления контакта с Богом. То есть высокий интеллект без любви дает обратный эффект. У Литвы духовность... До сих пор не могу объяснить причин, может быть, это вот срединная линия какая-то. Энергетика Земли у Литвы, уровень духовности очень высокий. Но, соответственно, высокие проблемы. Так вот, учитывая специфику, я решил просто провести не выступление, как обычно, 2 часа, а сделать что-то типа выступления семинара. Поэтому план у нас следующий. Сначала я даю общую информацию около часа. Вы ее воспринимаете, идет осмысление, потом перерыв на час, кто хочет в этот момент работает, проходя все ситуации, проходя их правильно. Потом еще 2-я лекция, на которой уже будут ответы на вопросы, будем рассматривать ситуации и так далее, и так далее. То есть это в среднем займет у нас 3-3,5 часа. Вот на это ориентируйтесь. То есть такое, так сказать, лекция-семинар. Значит, мне некоторые люди говорили, вот в книгах ничего нового я посмотрел, нет. Так вот, схема написания моих книг. Вот я пишу книгу, первую написал, чтобы меня люди, пациенты понимали. Я написал, у меня идет новая информация, я чувствую, для того, чтобы прием прошел нормально, чтобы человек смог измениться, он должен подготовку иметь. Я пишу 2-ю книгу. Так вот, скажем так, я написал 7 книг. Ко мне приходит человек, я вижу, что у него закрыты многие проблемы. Но есть то, что не закрыто и может дать эту проблему. А я эту информацию уже знаю. Значит, я должен писать следующую книгу, чтобы он закрыл эту. Так вот... То, о чем я буду говорить сегодня, то, что я в зале увидел, это касается уже даже не 9-й, а 10-й книги. Это то, к чему я пришел недавно, причем достаточно проблемно, мучительно, но я эту тему осознал. В принципе, я об этом говорил раньше, но я не представлял, насколько это серьезно. Я говорил, что крах человеческой любви, разрушение жизни должно все равно сопровождаться сохранением любви. Это были теоретические мои выкладки. Да, я наблюдал какие-то ситуации, я советовал людям, объяснял. Но когда я сам прошел перетряску глубинных основ, я просто на глазах стал разваливаться. Я не подозревал, насколько это серьезно. Так вот, что касается приема. Человек приходит на прием, когда ко мне, я ему говорю, раньше я говорил, у вас так, вот эдак, родственниками плохо, с детьми. Я на него сваливал кучу информации, говорил, а вот теперь работаете? Он говорил, а как? И теперь я говорю по-другому. Значит, что нужно для того, вот мне говорят, для того, чтобы человек понял ваши книги, что он должен сделать? Первое. Особенность, вот мы сегодня ехали в машине, говорили, особенность моих книг. Человек после моих книг меняется. Вот я очень часто видел людей, которые прочитали тонны эзотерики, которые чуть ли не по воздуху летают, которые, так сказать, все в духовности и так далее. Но как дело касается реальной ситуации, где нужно простить, не завидовать, не жадничать. Вылетает то, что было всегда. Значит, что получается? Ощущение красоты, легкости, комфорта – это иллюзия, которую внушает себе человек. Он на самом деле не меняется. Почему? Потому что меняться без боли невозможно. Изменение – это разрушение. Если человек не хочет боли, убегает от нее, изменения невозможны. Первое. Второе. Главное изменение человека – это изменение его эмоций. Можно принять мыслями, но истинная мудрость и истинное понимание – это когда человек принимает чувствами. Так вот, для того, чтобы принять чувствами болевую информацию, для того, чтобы измениться не на уровне менталитета, а на уровне своих чувств, здесь нужно выйти за пределы наших желаний. Как выйти за пределы желаний? В момент краха желаний нужно сохранять ту тропинку, которая выходит за пределы желаний и ведет к основам нашей сути. Это божественное, мы Бога носим все в себе. Значит, насколько мы в момент любой боли, в момент потери любого человеческого счастья сохраняем любовь к Богу, не давя ее обидами, осуждением или унынием, настолько мы можем измениться. То есть изменения невозможны без боли. Боль не переносится, если нет любви к Творцу. Чем сильнее мы воспитываем в себе любовь к Богу, тем большая боль и большие, более глубинные изменения мы можем пройти. Сейчас цивилизация стоит на перепутье. Мы должны войти в завтрашний день, и это будет другая цивилизация. Вот когда я работаю на тонких планах, я обычно смотрю, какие у меня есть нарушения и с чем они связаны. С моей личной кармой, или с нарушениями группы людей, или с нарушениями всего человечества. Когда я начал смотреть те программы, которые связаны с кармой всего человечества, у меня получилось, что прошлое человечество неоднородно. У человечества есть тоже прошлое жизни. Это этапы цикла, когда человечество менялось, преобразовывалось. Последний этап 2000 лет назад. Еще один этап 5000 лет назад, еще один 15 и так далее. То есть цивилизация наша в масштабе всего человечества проходит трансформации. Самая серьезная трансформация начинается сейчас. Это изменение. Дальше будет новая цивилизация. Вот когда я последнее время отсматривал свои проблемы, выяснилось, что это не нарушение прошлого, а это проблемы, связанные с будущим. То есть мне приходится отмаливать те грехи, которые могут быть в следующей цивилизации. И она с нашей не стыкуется. То есть будущая цивилизация имеет совершенно другую энергетику, не сходную с нашей, там другой уровень. Это означает, что мы будем трансформироваться. Мы будем трансформироваться не в наших мыслях, не в нашем менталитете. Мы будем трансформироваться по своей сути, основой наших чувств. Для этого должно произойти разрушение изменения на фоне любви. Если любви не будет хватать, то тогда это разрушение превратится в распад, гибель. И этот процесс уже идет. Это не только болезни, не только бесплодие, не только возрастание суицида. Это и катаклизмы на планете, потому что я давным-давно говорил, если у группы людей на Земле есть программа самоуничтожения, то тогда почему-то Земля на это реагирует и начинается землетрясение, ураганы, изменение температуры и так далее, и так далее. То есть на внешнем плане мы для Земли, мы ее бедную не увечили, мы не так опасны. Но вот на тонком плане программа самоуничтожения групп людей может погубить Землю. И Земля начинает защищаться. Мы вчера разговаривали, меня спросили, как вы видите сейчас энергетику Земли. Я сказал, что Земля уже включила механизмы защиты, она уже атакует три точки на Земле. Это самые опасные места для существования нашей планеты на тонком плане. То есть механизм уже включился защиты и дестабилизации, то есть разрушения человеческого сообщества. Так вот, мы должны перейти в завтрашний день, мы должны измениться. Значит, должна идти перетряска каких-то определенных слоев. Вот как выглядят эти слои? Что я знаю на сегодняшний день? В принципе, если начать об этом говорить, то мы вернемся к элементарным понятиям, которые всегда были известны в мировых религиях. Что такое человек? Это его божественная составляющая, вечная. И дальше это душа, дух и тело. Вот составляющая человека. С телом связаны поверхностные желания. С телом связана его, так сказать, физическая составляющая. То, что называется материальные блага, желания, связанные с благополучием, и так далее, это верхний уровень физический. Сохранить любовь при физической боли, при перетряске материального уровня, в принципе, легко, потому что все мировые религии об этом говорили. У нас есть иммунитет, у нас есть возможность в рефлексах наработанных сохранить, сказать, суть свою, божественную любовь в момент перетряски материальной. Сохранить любовь в момент перетряски духовной гораздо тяжелее. Потому для этого нужно понять, что духовность – это тоже благо относительное, что духовность может быть вредна, и что преклонение перед духовностью может уменьшить количество любви в душе. Значит, потеря духовности, то есть разрушение понятий справедливости, планов, надежд, то есть крах нашего сознания, тоже должен сопровождаться сохранением любви. Это второй этап. Причем 10 лет назад я смотрел, многие его не проходили вообще никак. Я сейчас посмотрел зал. Готовность сохранить любовь божественную при перетряске материальной под 100%. Высокая, прекрасно. Готовность сохранить любовь к Богу при перетряске духовной тоже высокая, прекрасно. Тогда вопрос, почему у зала прохождение травмирующей ситуации закрыто? Значит, какие-то глубинные слои, тем не менее, не позволяют принять травмирующую ситуацию. У зала есть программа самоуничтожения? Есть. Она меньше, чем по Литве раз в 7, но она все равно присутствует. Значит, что-то не закрыто. Так вот, когда ко мне приходит сейчас человек на прием, я говорю. Первое. Вы должны научиться проходить травмирующую ситуацию. Вы должны научиться сохранять любовь к Богу в момент перетряски любых аспектов. Физических, духовных, самых глубинных, чувственных. Так вот, в последних лекциях я начал говорить вроде бы о том же самом, но несколько в другом аспекте. Как я это объяснял? Человечество должно пройти ситуацию трансформации. Значит, человечество должно научиться принимать отрыв от человеческого в любом аспекте. Как это может легче быть объяснено? Я говорю, для того, чтобы женщина родила здорового ребенка, она должна ему дать божественную любовь. Без этого он не родится. Для этого она должна отстраниться от человеческого, потому что божественное проходит тогда, когда человеческое спит отстранено. Значит, женщина должна пройти унижение материального уровня, духовного, и в конечном счете унижение основного уровня человеческого счастья, то есть первородного греха Евы. Первородный грех Евы – это преклонение перед жизнью и ее продолжением. Продолжение жизни – это человеческая любовь, это секс, это дети, семья и так далее. Так вот, когда женщина унижена в своей основе, и она продолжает любить человека, который мог унизить в ней самые святые чувства, вот тогда рождается здоровый ребенок. Если же женщина считает, что в каком-то аспекте она не имеет права простить и сохранить любовь, то есть она отказывается от любви, в этот момент отходит отказ от любви от божественной. Божественная любовь останавливается, ребенок получает минимум энергии, и он уже обречен. У него нет сил на благополучную судьбу, на здоровье, на развитие. Он уже ущемлен до своего зачатия. Значит, здоровый ребенок может появиться у той женщины, которая умеет любить. Это принцип, это закон. Практически все, кто ко мне приходит с проблемой бесплодия, после этого рожают. Потому что элементарное понимание того, как нужно относиться к ситуации, позволяет им привести себя в порядок и своих детей. Один из самых частых вопросов, которые мне задают на лекции, «У меня не сложилась личная жизнь», пишет женщина. Как мне работать? Я объясняю. Личная жизнь хорошая – это семья. Семья существует для того, чтобы на свет появлялись дети. Если у вас неблагополучные дети, тогда надобность семьи отпадает на тонком плане. Вам не позволят создать семью, если вы не можете создать нормальных детей. Значит, распад семей – это неблагополучие детей на тонком плане. Неблагополучие детей на тонком плане – это неумение родителей пройти болевую чистку, пройти отстранение от человеческого и сохранить любовь к Богу. Если родители учатся этому, если они концентрируются не на деньгах, не на принципах, не на благополучии своем, даже не на человеческих высших чувствах, а на божественном, в этот момент перетряска человеческого может произойти как очищение, а не как распад и разрушение. На тонком плане человек проходит испытание, ребеночек тут же меняется, становится чистым, и тогда можно иметь семью, и можно иметь здоровье и благополучную судьбу. Значит, проблема распада семей – это проблема неблагополучных будущих детей. Это проблема души, в первую очередь матери, которая не научилась любить. Это понятно, и это, так сказать, это уже как азбука. Это знает любой человек, прочитавший мои книги. Но оказалось, что цивилизация рождается новая по таким же принципам. И чтобы цивилизация родилась, нужно пройти очищение болевое и концентрироваться на любви божественной. Так вот, какие слои? Слои те же. Материальный уровень, духовный, уровень жизни и уровень ее продолжения. Так вот, я посмотрел зал. Прохождение по материальному уровню чистое, крах духовного уровня чисто, а крах жизни закрыт, мобильник можно выключить. Музыка приятная, но все-таки. Итак, крах жизни – принятия нет, крах человеческой любви – принятия нет. То есть в аспекте, когда разрушается сама жизнь, это или смерть, или болезнь, или развал судьбы, смерть близких родственников и так далее, и так далее. Прохождения нет. В аспекте краха человеческой любви, когда самые высшие наши чувства, надежды, любовь к миру, любовь к себе рушится, прохождения нет. Что это означает? Любая проблема начинается на тонком плане. Сначала мы теряем кошелек на тонком плане, потом на физическом. Если на тонком плане я потерял кошелек и сказал, все нормально, принимаю и так далее, подсознательно, естественно, то тогда я кошелек на внешнем плане не потеряю, я уже чистый. Если на тонком плане меня предал друг, и я сказал, я любовь сохраняю, он слабый, это его беда, он несовершенный, но и причина во мне. Если внутренне я так говорил раньше, то когда со мной произойдет это в будущем, я это произнесу подсознательно, и тогда предательства не будет. Я уже очистился. То есть готовность к потере – это уже принятие потери. Так вот, сейчас человечество, чтобы пройти трансформацию, должно многое потерять. Оно должно пройти через боль, распад, гибель, крах и жизни, ее продолжение. Насколько мы к этому готовы, настолько этого не произойдет. Но то, что я вижу, в принципе, я вижу одно и то же. Прохождения и принятия нет у огромного большинства людей. Значит, если меня на внешнем плане кто-то обворовал, я ненавижу его. Но на тонком плане, когда у меня отняли кошелек, я не вижу человека, потому что его нет. Потому что любая боль со стороны другого человека, на самом деле, это божественная воля, которая пришла. Она может прийти через человека, через болезнь, через судьбу. На тонком плане я не вижу того, кто меня обидел. Поэтому на тонком плане, когда идет потеря, разрыв, боль, просто включается уныние, программа самоуничтожения. Это означает, я чистки не прохожу. И дальше включается уже на внешнем уровне мощный физический распад. Почему? Потому что распад на внешнем уровне тормозит распад души. То есть, когда у человека программа самоуничтожения, он притягивает к себе несчастье, болезни, и они тормозят программу самоуничтожения, которая убивает любовь на самых тонких планах. Значит, депрессия в Америке свидетельствует о том, что в Америке будет очень серьезный крах экономический, политический и так далее. Все. Другого варианта быть не может. Рано или поздно он должен произойти. Высокий суицид в Литве говорит о том, что у Литвы могут быть тоже очень серьезные проблемы. Либо экономические, либо это коснется здоровья, народа в целом, и духовного, и физического, и в первую очередь это может ударить по детям. Почему? Потому что уныние убивает мужчину и убивает детей у женщины. Саму женщину уныние может не тронуть, но оно будет убивать ее детей. Значит, сейчас во всем мире идет на самом деле программа, процесс самоуничтожения. Почему? Потому что вот сохранить любовь при перетряске основ мы пока не научились. Тогда логический вывод. Если мы это не умеем, сейчас нас этому уже не научить, потому что общество имеет огромную инерцию. Вот мы говорили, пару дней назад о том, что в Америке есть серьезные проблемы. Человечество может спастись через обретение любви божественной. Оно должно соединить науку и религию. Значит, западное и восточное мышление должны соединиться. Значит, те, кто имеют представители чисто западного мышления, они должны понять и принять логику мышления восточного. В переводе на обычный язык это означает, Америка, как представитель классического западного мышления, должна понять, что есть резон в точке зрения противоборствующей стороны. Раньше это был Советский Союз, сейчас это ислам. Не будет ислама, появится третья сила, которая будет говорить, что главное не кошелек с деньгами, а главное идея и дух. Но Америка пока категорически не хочет это принимать, и она борется с инакомыслием только за счет его подавления. Значит, как должен выглядеть общий процесс? Сначала не подавлять, а понять, что там есть тоже резон. Попытаться совместить два противоположных мировоззрения. Потом это должно быть хотя бы в голове одного человека. Потом должна появиться группа людей, которые следуют по этому пути. Потом эта группа людей должна говорить, распространять информацию и набирать вес. Потом она должна победить в преимуществе, и тогда страна начнет меняться. В среднем на это уходит 150 лет. При очень сжатых сроках 20-30. Изменения начинаются уже в ближайшие несколько лет. Что может быть у Америки? Ничего. У Америки нет механизма соединения противоположностей, нет механизма увеличения любви, значит, нет механизма преодоления боли. И с болью Америка борется не через гармонию, а через уничтожение этой боли. Это означает неприятие травмирующей ситуации. В масштабах человечества это может привести только одному. Если человечество должно выжить и спастись, то тогда Америка должна получить боли гораздо больше и гораздо быстрее. Это крах какой угодно. Это катаклизм, это крах экономический, все что угодно. И только это может работать на спасение цивилизации. Просто нехитрым просчетом можно прийти к выводу, что ближайшие несколько лет у Америки может быть катастрофа. Но не только у Америки. Она может быть и у представителей восточного мышления, которые напрочь не приемлют западный мир и считают его исчадием ада. Потому что есть развитие, есть полюса. И когда один полюс хочет уничтожить другой, будут погибать оба. Потому что развитие заключается в соединении противоположностей. Восточное и западное мышление должны соединиться. Этого пока не происходит. Времени осталось мало. Значит, определенные проблемы должны быть. Все четко, все логично. То есть я вот исследуя, скажем, какого-то конкретного человека, смотрю вокруг и прихожу к достаточно простым выводам. Так вот, если даже в масштабе Америки нужно 20-30 лет минимум для того, чтобы измениться, представьте, что нужно в масштабе человечества. Значит, вывод простой. Человечество обречено, и выжить оно не может. Потому что для того, чтобы оно сделало вот такую трансформацию, нужно где-то лет 300. Но есть другой метод, другой механизм осмысления. Может быть, когда-то уже была дана прививка. Может быть, дан уже был когда-то механизм. Может быть, он существует не 300 лет, а больше. Может быть, этот механизм мы носим в себе. И осталось только его реально запустить. Вот когда я с этой точки зрения стал пересматривать историю человечества, я вышел на тему 2000-летней давности. Так вот, я пришел к выводу, что вот эта прививка, она дала в христианстве. Когда Христа называют спасителем, это не случайно. Просто само христианство не понято. Мы его интерпретируем в своих, так сказать, установках человеческих и примитивных. А там гораздо большее кроется. То, что говорил Христос, и то, что с ним произошло, это есть механизм сохранения любви к Богу в тот момент, когда рушится не только материальное и духовное, но когда рушится жизнь и возможность ее продолжить, когда рушится все. И человеческая любовь в том числе. Христос любил людей, он хотел им помочь, он любил своих учеников, и они его все предали. Каждый по своим причинам предал. Но он чувство любви сохраняет. Это есть механизм выживания цивилизации. То есть даже главное не что говорил Христос, а то, что он делал, то, что он показывал. Он реально показывал, что божественное можно сохранить каждому, когда рушится все. Все то, что для человека как бы является, сказать, олицетворением его «я». Так вот, его «я» рушится во всех аспектах, а тем не менее его божественное «я» продолжает существовать. Первое. Механизм есть. Механизм существует. Что мешает запустить механизм? Давайте рассуждать логически. Когда все это происходило, должны были вскрыться самые главные проблемы, которые мешают прохождению трансформации очищения. Эти проблемы должны выйти как нарушение, преступление против любви. Кто первый это сделал? Иуда. Он не мог принять крах духовности. То, что там пошли серебряники, это больше как протест. Он заведовал кассой, и там было больше серебряников. Почему Иуда не принял краха, который начался? Потому что перед тем, как распять Христос, начал вести себя не так, как представлял Иуда. Он начал мазать ноги елеем, он начал принимать почести. Это резко расходилось с тем представлением, которое было и у Иуды. И он стал протестовать. Его предательство было протестом против того благообразного облика, который он составил. Значит, первое, что нам мешает пройти этот процесс – осуждение. Если мы по привычке будем осуждать, наши возможности закрываются. Следующее. Кто следующий совершил преступление против любви? Помните? Апостол Петр. Из-за чего? Из-за страха за свою жизнь. То есть преклонение перед жизнью, предательство. Три раза. Это вторая опасность. Когда мы думаем о своей жизни. А в каком случае человек боится за свою жизнь? Когда он думает только о своей жизни, о ее благополучии, о том, хороша ли его квартира, о том, какую машину он купит, о том, что вот как у него хорошо и должно быть еще лучше. Если все мысли только об этом, то тогда человек всегда зависит от своей цели. И чем сильнее он концентрируется на цели, тем сильнее он от нее зависит. Поэтому те, кто живут своим счастьем человеческим, своим благополучием, концентрируется на нем и думает о нем, эти люди пройти трансформацию не смогут. Это проявится как страх за свое жизнь, за свое благополучие и как отречение от любви, потому что Христос был олицетворением любви. Значит, те, кто живут материальным, боятся за него и свое «я» сопрягают с материальным, эти тоже не пройдут. Третье, самое опасное. Что? Не понял. Что? У Иисуса Христа в Гефсиманском саду уныние. На кресте уныние. Что такое уныние? Это ощущение потери божественной воли во всем. Когда я вижу божественную волю во всем, вижу, вот ощущаю, любая ситуация ведет к Богу, чувство любви у меня идет непрерывно. Как только я усомнился, что происходящее идет по божественной воле, возникает уныние. Но у Христа это, так сказать, секундная слабость, которая исходит из его человеческой составляющей, которая не закреплена поведением. У апостолов человеческое сильнее божественного намного. Поэтому у апостолов эта слабость приводит к отречению от божественного, от любви и так далее. Значит, те, кто в ближайшие годы будут позволять себе осуждение, страх и уныние, пройти трансформацию, скорее всего, не смогут. А сейчас посмотрим, сколько в зале, в процентном соотношении, тех, кто эти моменты преодолел. Цифру назвать? Хорошо, попытаемся все-таки улучшить наше мнение. Те, кто преодолели осуждение, около 80%. Те, кто преодолел страх за жизнь, 20%. Те, кто преодолел уныние, 0%. Вот схема. Еще раз говорю, теперь переходим к унынию. Самое опасное, вот это то, что называется суицид и прочее. Уныние – это остановка. Любовь, она идет как поток, как энергия. Значит, главное не останавливать любовь, не давить ее обидой, страхом и так далее. Так вот, чем тоньше уровень, тем тяжелее удержать любовь при его перетряске. Вот внешний уровень – это ненависть. Чуть поглубже – осуждение. Еще глубже – страх. Еще глубже – уныние. Так вот, это самый глубинный уровень. Уныние – это невидение божественной воли во всем, невидение божественного в себе. То есть человек начинает думать плохо о себе, о своей судьбе, он не любит себя, свою судьбу, он унывает. Он сомневается в том, что все божественное и в нем, и в окружающем мире. И я еще концептуально все не оформил. Вот как это уныние преодолеть? Я только подошел, подкрался к этому. Но я знаю, что это чрезвычайно опасно. Почему? Потому что ненависть, она занимает очень много сил, ее видно. На обиду меньше сил. На осуждение еще меньше. На страх еще меньше. Когда мы унываем, мы часто даже не понимаем этого. Идет и идет. Программу самоуничтожения я не видел лет 5. Я ее просто не замечал. У нее такой тонкий уровень, что я видел деформации поля, я видел структуры ненависти, обиды, осуждения. Самоуничтожения я не видел. Маска. Нет. И только недавно, по мере того, как после мучительных чисток я проходил на более тонкий уровень, я замечал, да, идет программа самоуничтожения. И то до сих пор я не всегда ее вижу. Это очень тонкий уровень. Так вот, особенность программы самоуничтожения в том, что она в первую очередь убивает потомков. Она разрушает, разрывает тонкие планы. Так вот, механизм спасения есть. Он в нас живет. Но для того, чтобы его запустить, мы должны реально понять, о чем говорит Новый Завет, о чем говорил Ветхий Завет. Дело в том, что любовь всегда связана с отдачей энергии. Любовь рождает. Поэтому меня часто спрашивают, вот как ощутить любовь? Вот насколько у вас готовность отдавать больше, чем готовность принимать, настолько вам легче ощутить любовь. Вот посмотрим. На начало встречи. Готовность отдавать у зала плюс 80, готовность брать плюс 100. То есть на тонком плане все-таки в зале сидели потребители. Сейчас посмотрим, когда я вас напугал, что получилось. Сейчас готовность отдавать меняется, то есть трансформация идет, не взять. Готовность принимать упала до 20. Вы сразу резко поняли, что нужно, так сказать, потребление сократить. Так вот, скажем так, кто такой преступник? Преступник – это тот, кто свою жадность, свои желания, готовность получить, возвел в абсолют и готов пойти на убийство, на любое преступление, чтобы получить. То есть преступление – это всего-навсего жадность, тема желаний, возведенная, ушедшая за критический момент. Значит, чтобы не быть преступниками, нужно умение отдавать, воспитывать, чтобы умение отдавать было большим, чем умение потреблять. Вот и все. Вот я в Питере говорил о том, что сейчас в российском шоу-бизнесе просто идет катастрофа, сплошной распад нравов. И, как ни странно, причины материальные. Можно говорить о том, что страна в кризисе. Можно говорить о том, что, так сказать, в России была последние лет 15 лет совершенно бандитская психология. Да, все это имеет место. Но я считаю, один из главных моментов – это фанера. Почему? Когда даже хриплым, натруженным голосом певец выйдет и будет петь, чем хуже у него голос сегодня, тем он больше должен дать выхлоп энергии, любви, отдачи. Он этим должен взять публику. А когда голосит фанера, он только должен покривляться и уйти. Энергии не выделяет. Все знают, незаработанные деньги убивают. Почему? Как вы только получаете больше, чем вы выдали энергии, у вас идет затухание любви. Вы начинаете брать, а не отдавать. Мне говорят, вот как устроиться на хорошую работу? Я говорю, сначала устроитесь на плохую. И сначала вырабатываете в 5 раз больше, чем вы получаете. И тогда будет хорошее. А вы говорите, как устроиться на хорошую? Это означает, работать буду мало, а получать много. И вот что для вас хорошая работа. Никогда такой не работы не будет, если у человека энергетика другая. Так вот, Российские певцы перестали отдавать энергию. Они берут. А деньги сыплются огромные. И чем больше денег, тем быстрее процесс потребления. И тем быстрее падает энергетика. И завтра смотришь, один голубенький появился, другой, третий. Все, энергии-то нет. А одна из самых больших выбросов энергии идет на детей, даже на будущих. И когда у человека полная обесточенность, тогда, чтобы как-то выжить, он отказывается от детей, меняет половую ориентацию. А дальше называется Содом и Гоморра. Все. Я говорил, что вот в Азербайджане Бельбулаглы запретил фанеру. И Путин, когда предложил ему Долина, чтобы, сказать, это все дело остановить, он сказал, а кто будет петь? Так вот, ответ есть. Вот я лично предложил, что давайте тогда из Азербайджана выписывать певцов. Они хотя бы честно, они привыкли голосами своими петь. Так вот, это достаточно мучительный процесс. Но особенность, почему умирают западные цивилизации? Потому что они достигли высокого экономического уровня, суть которого он получает больше, чем он дает энергии. Все. У него энергетика начинает распадаться. А в слаборазвитых странах он, так сказать, вырабатывает на 100 единиц, а получает на 5. И как ни странно, это мощный выброс энергии. Поэтому в слаборазвитых странах жизненный импульс намного выше, чем в высокоразвитых. И дети рождаются. Значит, вопрос, что нам всем быть нищими? Нет. Нужно, имея любые блага, иметь нравственность, которая заставит быть творческим человеком. Что такое нравственность? Это то, что позволяет нам отдавать и заботиться о других больше, чем о себе, в принципе. Это то, что помогает нам сохранить любовь. Любовь живет до тех пор, пока у нас идет отдача. Как только мы начинаем грести на себя, все. Маленький ребенок, он получает, но внутри он готовится к отдаче. И он отдает. Так вот, когда человек... Даже если он берет сейчас, но он готов отдать, он готовится к этому. У него энергетика нормальная. А когда он, даже если он много отдает, но в принципе, он говорит, я мечтаю о том, чтобы у меня все было, а мне за это ничего не было, как в последнее время часто говорят тост. Вот этот уже болен. Так вот, если вы привыкли отдавать, причем отдавать не только на внешнем плане, но просто на внутреннем, один из главных механизмов отдачи – это моделирование состояния другого человека. Почувствовать, понять, как живет другой человек, что он чувствует. Что чувствует тот, кто меня обидел. Попытаться понять, почувствовать, поставить себя на положение того, кто меня обидел. Мне одна дама сказала, как только вот меня кто-то обижает, я пытаюсь понять, почему он меня обидел, встать на его место, у меня тут же исчезает к нему агрессия. Почему? Потому что идет чувство любви. И тогда идет конфликт, решается через любовь, как бы мудростью, пониманием, сказать, изменением собственным. Чем меньше я понимаю другого человека, тем больше я его буду бояться и ненавидеть и так далее. Значит, насколько у нас развито моделирование состояния другого человека, моделирование мира, желание этот мир понять, почувствовать, как он живет, ощущение другого человека как себя, настолько нам легче в момент боли сохранить чувство любви. Поэтому сейчас, вот недавно по телевидению российскому выступал один из руководителей церкви и сказал, общество не выживет без морали и нравственности. Потому что именно в России этот процесс очень силен. Богатства огромные, деньги пошли колоссальные, а морали нет. Поэтому эти чудовищные деньги просто убьют страну, если она привыкнет получать больше, чем отдавать. Это очень серьезная проблема. Так вот, отдавать на внешнем уровне нас заставляет ситуация. Ходить на работу, заботиться в какой-то степени о других, просто физически гулять. Здесь подталкивает ситуация. А вот отдавать внутри – это только наше право. Да, нас подталкивает к этому окружающий мир, но мы просто можем не понять, к чему нас подталкивает. Это умение отдачи не только на внешнем, физическом или духовном плане, а на самых тонких планах, где мы объединяемся со всем миром. Вот это отдача, это любовь ко всему миру, это любовь к любому человеку, каким бы он ни был. Это критика может быть другого человека жесткой, могут приняты какие-то меры и так далее. Но при этом любовь должна быть безусловной. То есть каждый человек – это ребенок, которого можно наказывать, но нужно любить. Мир – это тот же ребенок, который недопустимо плохо думать о мире. Вот я расшифровывал вчера фразу, скажем, вот говорят, этот человек плохой. Я говорю, вот вы сказали, этот человек плохой, это государство плохое. Теперь я вам покажу, как это выглядит на тонком плане, на уровне подсознания. Оказывается, когда мы говорим «плохой», в подсознании включается тут же один ответ. Плохое не должно существовать. Плохого не должно быть. Значит, оно не должно существовать. Раз оно не должно существовать, оно должно быть уничтожено. Поэтому, когда мы несколько раз говорим «этот человек плохой», включается механизм его уничтожения. Если мы поддерживаем эту эмоцию. Когда мы понимаем, что любой человек, мы все придем к Богу, в каждом человеке есть божественное, то мы можем как угодно критиковать, но мы должны знать, плохим он реально никогда быть не может. Тогда программа уничтожения его и самоуничтожения уже не включится. Всего-навсего нюансы. Мы говорим и даже часто не понимаем, что у нас происходит при этом в душе. Так вот, когда мы поймем, что любовь все условное, но божественное безусловное. Все можно остановить, затормозить, все идет по синусоиде. Божественное идет непрерывно. Поэтому тормозить любовь к миру, тормозить любовь к себе и к своей судьбе, тормозить любовь к любому человеку недопустимо. Если человек негодяй, преступник и насильник, можно, так сказать, даже применить смертную казнь, но осуждать его нельзя. Нет внутри плохого в мире, все божественно. Был разговор, когда люди говорят, а как же дьявол? Я как это объясняю? Я говорю, смотрите, кто такой дьявол? По легенде даже, если идти по легенде. Дьявол – это ангел, который загордился, у которого смещение центра пошло не на божественное в себе, он же из Бога произошел, а на вторичное – способности, воля, ум, интеллект. То есть смещение точки опоры как смысла. Для него смыслом стали его способности, то, что он лидер, то есть сказать, то, в чем он опередил в развитии других. То есть концентрация на развитии может уйти от любви и превратиться в дьяволизм. Поэтому я на лекции говорил, что идея развития, перед которой преклоняется весь Запад, это идея дьяволизма. Когда развитие идет в ущерб любви, это очень опасно. И наука сейчас это подтверждает. Тот уровень, на который наука вышла, это уже практически самоубийство всего человечества. Так вот, дьявол – это ангел, который потом стал концентрироваться на вторичных моментах. То есть дьявол появился по хронологии позднее божественного. Значит, если говорить о каких-то дьявольских моментах, то они на определенном уровне. Если мы опускаемся на более глубокий уровень, там уже дьявольского нет, там только божественное. Поэтому говорить о каких-то проблемах и о каком-то негативе можно до определенного слоя. А вот дальше мы должны понять, после прохождения определенного слоя только любовь и только божественное. И в каждом человеке есть этот слой, и в каждом человеке есть Творец. Он во всем. А значит, как бы мы внешне ни критиковали, какую бы оценку мы ни давали, мы должны знать. Мы даем оценку верхних слоев. Мы даем оценку своего понимания. Но на самом деле, какой бы нам болезненной ситуация ни казалась, какой бы несправедливой ни казалась произошедшая, каким бы несправедливым, на самом деле любая ситуация ведет к Богу. Любая ситуация, самая благополучная или самая жестокая, выстроена по законам высшей любви, не человеческой любви, не человеческой логики, не человеческого благополучия, а любви божественной. И я заметил, те люди, которые преклоняются перед человеческой любовью, рано или поздно начинают ненавидеть того, кто оскорбил их человеческую любовь, и у них рождаются самые агрессивные дети. Чем более тонкий уровень мы берем целью, чем сильнее мы от него преклоняемся, тем масштабнее агрессия у наших детей. Поэтому матери, которые преклоняются перед человеческой любовью, рождают самых больших преступников в мире. Идеализм как раз – это результат преклонения перед высшими моментами человеческого. Это и программа самоуничтожения, и агрессивность, и так далее, и так далее. Если человек духовен, то его программа самоуничтожения будет направлена против него. Пойдет самоубийство, уныние, депрессия. Если у человека уровень духовности меньше, его программа самоуничтожения пойдет против других. И я часто видел у преступников, сильнейшая идет программа самоуничтожения. Он как бы мстит всему обществу. У него нет любви, и за это он всем мстит. Его не научили любить, значит, он поклоняется человеческому, а значит, чтобы хоть как-то прийти к божественной любви, то, чему он поклоняется подсознательно, он должен уничтожить. Так вот, когда это идет процесс на поверхности, это проблемы. Но когда он выходит на тонкие планы, это проблемы не одного человека и не 20 людей, а эти проблемы десятков миллионов людей, в конечном счете всего человечества. Когда фашисты и коммунисты вышли на уровень будущего, человеческой любви, человеческого благополучия, у всех будет кусок хлеба, то преклонение и молитва на этот уровень привели к смерти десятков миллионов людей. Когда человек начинает молиться на самые основы человеческого, тогда появляется логика типа Йосика Асахары, руководителя секты Аум Синрикё. Самый опасный вид терроризма, когда он говорит: «Мне не нужны деньги». Мне не нужно благополучие. Мне нужно только одно – уничтожить это человечество, которое, с моей точки зрения, несовершенно. Ненависть ко всему человечеству. Мотивировка только одна. Вы все должны погибнуть, потому что я вас не люблю. Вы несовершенны. Факт единичный. Но за этим фактом кроется очень многое. Когда террористу наплевать на деньги, на благополучие, а ему просто нужно уничтожить другого, это означает, уровень его зацепленности уже ушел за ту грань, где, скажем так, общество может считать себя благополучным. Так вот, в Библии есть фраза, когда Иов говорит с Богом и говорит: «Если найдешь хоть одного святого, пощади город». И Бог соглашается. Не надо 50, пускай будет один. И меня часто спрашивают: а почему, если в городе есть хотя бы один святой, то город должен выжить? Я объясняю это очень просто. На тонком плане, если он не загрязнен, то тогда возможность спасения еще присутствует. Если уйдет загрязнение очень глубоко, то здесь только уничтожением можно очистить тонкие планы и спасти души этих людей. Так вот, есть тот уровень, куда, если уже прошло загрязнение, там уже шансов спастись нет. Значит, общество должно погибнуть. Так вот, если этот уровень загрязнен, то святой в этом городе не уживется. Его или убьют, или он уйдет. Вот механизм. Если в этом городе есть святой, значит, еще распад не достиг самого тонкого уровня. Значит, все, город еще может жить. Да, будут какие-то проблемы, все, так сказать, наказание или очищение, но город выживет. Если святых нет, все, только уничтожение. Но есть еще другой момент. Если появляются люди, типа Йосика Асахары, то значит уровень загрязнения уже близок к предельному. Даже один человек, появившийся с такой психологией, это уже очень серьезная проблема. Хорошо, раньше такие люди были. Но они были в единичном числе, они говорили, их никто не слышал. А сейчас этот человек, он не просто создал секту, она не просто пустила корни по всему миру. Он собрал досье чуть ли не на всех ведущих лидеров Японии. Он, так сказать, он работал как крупная шпионская организация. У него были огромные деньги, огромные возможности и так далее, и так далее. Причем у него поле было чистое, вот по моей диагностике, что касается здоровья. И только когда я вышел вот на эти уровни, я увидел, там катастрофа. А внешние слои чистые. Значит, к чему мы приходим? Мы приходим к закономерному моменту. Человек рождается чистым, в принципе. Все-таки очищение происходит. Он раскрывается, развивается, он получает все больше счастья, удовольствий. И постепенно он погружается в это. Он сначала погружается в материальный уровень, потом в духовный. И постепенно его концентрация на человеческом начинает сползать все глубже, глубже, с поверхностного уровня на более глубокий. Материальный уровень, духовная зависимость, начинается раскачка, проблемы, но все нормально. Когда подходит уже к жизни, начинается серьезная чистка. Начинается старение. Когда подходит понятию продолжения жизни, как сути, все. Если здесь будет загрязнение, дальше рождаться люди не будут. Здесь нужно уже уничтожение. Поэтому внешний уровень – это потери. Второй уровень – это болезни. Третий уровень – это старение и серьезные болезни. Четвертый уровень – смерть. Это уровень, когда грязь выходит в ту зону, где идет продолжение жизни. Зона человеческой любви. Если мы посмотрим на человечество, то оно находится не просто в зоне старения, а в зоне, так сказать, серьезного очищения. Но в отличие от человека, человечество может пройти собственную смерть, трансформироваться и шагнуть дальше. Какое количество шагнет в завтрашний день – это вопрос второй. Шагнут те, кто умеет сохранять единство с Богом в тот момент, когда он теряет человеческое. Но для нас человеческое всегда ассоциировалось с куском хлеба, с деньгами, с материальным благополучием. Я именно с этого и начинал. И именно в первой книге я говорил «божественное и земное». То есть для меня земное, материальное, было символом всего человеческого. Во второй книге я с изумлением увидел, что, оказывается, человеческое может быть не только материальным, но и духовным. Для этого мне нужно было разбиться на машине, остановить работу над книгой и серьезно все пересматривать. Я понял, что мне не позволят закончить книгу, если я чего-то не пойму. Я понял, так сказать, остался жив, а книга вышла. Кстати, мне недавно, вот я сегодня говорил с человеком из Греции, он говорит, вы знаете, вот мне как будто судьба, человек просто переводит книги в надежде, что кто-то заинтересуется. Без всяких требований, условий. Первую книгу перевел на ура, вторую перевел наполовину, в машине оставил сумку, разбили стекло, вот там у него были деньги, документы, карточки, и в том числе половина второй книги. Он говорит, выгребли все, и вот я думаю, это за что? Я говорю, это не за что, а для чего? Во второй книге информация очень мощная, и чтобы ее писать, нужно быть чистым. У вас были моменты уныния. Вот вам эти моменты уныния немножко подправили. Он говорит, да, я унывал, но старался справиться. Я говорю, вот, поэтому вы смогли дальше переводить. Так что все нормально. Так вот, если вы выйдете сейчас, и те, у кого есть машины, то у вас, может быть, появится возможность как-то так за один раз почти привести себя в порядок. Но во всяком случае, хочу предупредить сразу же, что, скажем так, темп я взял достаточно такой серьезный, и в течение где-то месяца после нашего лекции и семинара, если будут какие-то проблемы, в первую очередь не поддавайтесь унынию, не думайте плохо о себе, о своей судьбе. Любая ситуация ведет к Богу. Я принимаю судьбу свою, и себя, и все, что происходит. Все, то есть вот чувство любви не должно тормозиться. Первое правило. И тогда, может быть, в следующий раз, когда я начну просчитывать, я увижу другую цифру. Так что, вот это, в общем, то, что я хотел сказать. Значит, по работе над собой. Еще раз. Первое правило. Для того, чтобы пройти 20 ступенек, нужно пройти первую. Первое правило работы над собой – это пройти травмирующую ситуацию. Нужно вспомнить самые болевые ситуации, которые у вас были. Сначала ощущение любви, которое ничем не может быть остановлено, а затем прохождение главных болевых ситуаций. И через покаяние нужно снимать все моменты, когда вы давили любовь унынием, недовольством, в первую очередь к себе. Потом все моменты, когда разрушалась ваша жизнь, благополучие, вы в этом видите божественную волю, божественную любовь. Потом все моменты обид со стороны других. То есть все моменты – уныние, страх и осуждение. Вы проходите сохранение любви и снятием этих моментов. Потом вы возвращаетесь опять к главным моментам жизни, проходя любовь безусловно. То есть на чувство любви – какая бы боль и потеря ни было, на чувство любви это не влияет. То есть божественное должно как-то дистанцироваться от человеческого. С чего начинаются проблемы? Мы свое божественное «я», оно у нас срастается с человеческим. И дальше человеческое разрушается, и тут же разрушается божественное. Так вот, нужно ощущать, что божественная составляющая в нас вечна, а человеческая – приходящая. А приходящая – это значит, она разрушается непрерывно. И это нужно принять и ощутить. Вот этот момент очень важен. Так вот, когда вы прошли болевые ситуации, и на чувство любви не давите, значит, уже что-то пошло. Дальше. Самые сильные наши эмоции вспыхивают, когда идет продолжение жизни. Потому что главная энергия у любого человека идет не на его жизнь, а на ее продолжение. Иначе не будет самой жизни. Поэтому самая главная у нас энергия, если говорить восточными словами, восточной терминологией, самая сильная и самая основная наша энергия – это сексуальная. На самом деле, мое мнение, я бы сказал несколько не так. Это, я считаю, это не точно. В человеке есть огромная энергия, но затрачивается она, в первую очередь, на сексуальную сферу, на сферу продолжения жизни. Значит, тот период, когда у вас идет вспышка чувств, возможность продолжать жизнь – это половое созревание, это первая любовь, это брак, это рождение детей. Если в эти моменты вы не прошли боли очищения, если вы не закрыли обиды, претензии к другим или к себе, значит, у вас проблемы. Поэтому любой человек, который в течение своей жизни позволил себе в эти моменты обижаться на родителей, осуждать, обижаться на любимого человека, испытывать уныние, недовольство судьбой, этот человек загружает самую опасную зону, зону продолжения жизни. Такие люди живыми и здоровыми не будут. Они не имеют права быть здоровыми и живыми. Значит, то есть, да, они могут быть здоровыми и живыми, если они создали такой задел, что даже при этих нарушениях все-таки у них общее устремление настолько мощное, что им жизнь могут сохранить. Но если в них нет устремления к Божественному, то просто по чисто, так сказать, чисто математически, человек, который сейчас, сказать, представляет наибольшую опасность для выживания человечества, сами понимаете, сказать, он должен быть, его нужно притормозить. Значит, все моменты, тогда, когда у вас вспыхивало самое большое чувство, вы проходите сохранение любви и снятием всего того, что любви могло помешать. В первую очередь, самое опасное – претензии к родителям, уныние, обида на близких, любимых людей, претензии к судьбе, к окружающему миру. Вот все моменты, которые вы могли нарушить. Но если все-таки идти, скажем так, по системе, начинаете первое – уныние, потом страх за жизнь, потом осуждение. А потом уже выбираете, на кого – кому вы могли любовь притормозить сильнее всего. Потому что у каждого есть по роду своя, скажем, составляющая. У одних больше идет обида на родителей, у других обида на любимого человека, третьи в депрессии впадают. Вот я недавно после питерской лекции одну записку, читал записки, отбираю их, потом, сказать, или отвечаю на видеокассете, специально делаю, или в книгу включаю. И меня затронула одна записка. Я позвонил матери. Значит, девочка. Сначала операция на сердце. Потом, это в детские годы. Потом, когда половое созревание пошло, диабет. Сейчас рак. Причина. По роду идет непрерывная ненависть и обида на мужчин. То есть, как только идет дело к беременности, идет тут же чистка жесткая, взрыв ненависти к мужчине, через который это дают. А дело в том, что есть схема. Все, чего вы не можете пройти, именно это и дают. Вот если у женщины идет по роду уныние, ей будут давать ситуации, которые должны спровоцировать уныние. Если у нее идет обида от родителей, то дадут поведение таких родителей, на которых как бы нужно обижаться. Но их нужно прощать. Если ненависть к мужчинам, то дадут именно такого мужа, сказать, или жениха, который, ну, просто, сказать, все представления о счастье развалил. И чем сильнее программа, тем больше должна быть боль. Так вот, там прохождения не было. Ну и соответственно. Иногда мать может идти как скрытый носитель, она ничего особого не сделала, но в ней эта программа сидит. И потом она делает 2-3 движения перед зачатием, и все, и ребенок уже завалился. Но мне понравилось, что я не знаю, как дальше сложится судьба, я, сказать, вовремя понял, что нельзя болеть за пациентов. Судьбу этой девочки определит Всевышний. Если мать будет меняться, я считаю, в любой ситуации можно найти выход. Но я это сказал ей, матери позвонил, объяснил и отключился. Все, меня уже не волнует, что будет с ними. Это их судьба. Они должны рассчитывать, надеяться на Творца, но не на меня. И я не должен участвовать дальше в их судьбе. Все. То, что я должен сделать, я ушел. Вот если мать почувствует, еще раз говорю, может быть, там наверху свои резоны. Может быть, человек должен родиться уже через 2 года в другом месте. Остается только принять свою смерть. Но я понял одно. Как только я начинаю надеяться на лекарство, на целителя, все, я никогда не выздоровлю. Поэтому те, кто рассчитывали на меня, что я помогу, что я вот как бы продвинутый, эти не выздоравливали. А те, кого я отпихивал, говорил, все, я больше не участвую. Вам достаточно, не звоните больше. У этих чудеса происходили. Потому что когда человек рассчитывает на себя, когда он идет и понимает, что только свыше все решается, вот тогда он начинает меняться. Пока вы надеетесь на другого человека, вы измениться не сможете, потому что это все в пределах наших чувств и желаний. Как вы только начинаете полагаться на Божественную, на высшую волю, вот тогда ваша трансформация может произойти. А именно трансформация и есть лечение. Почему Христос говорил, прощаются твои грехи твои? Потому что он видел, как меняется человек. Там уровень энергетики, уровень любви был такой, что человек, подражая Христу, менялся сразу же, за доли секунды. И поэтому болезни проходили за доли секунды. И это потом уже люди по наивности стали говорить, прощаются, как я фильм смотрел недавно, «Крестный отец 3». Я убил, зарезал, тогда прощаются эти грехи. Ну, человек же не меняется. Изменение должно быть. То есть мне говорят, как отмаливать то или другое. Я говорю, нужно не отмаливать, нужно не вымаливать, а нужно меняться через молитву. Молитва помогает нам любить. И вот когда мы научились любить, тогда мы можем измениться. А изменение, в первую очередь, это умение терпеть боль, потому что Бог нас через боль меняет, через обиды, потери и так далее. Вот этот момент очень важен. Все. Сейчас перерыв. Через час, прошу так, не шуметь. По мобильникам здесь не говорит, не мешайте тем, кто хочет работать. Те, кто хочет работать, сидят здесь, в зале и работают. Остальные тихо выходят, сказать, можете работать там, можете просто погулять. И через час мы здесь собираемся. Вопросы есть? Вопросов нет. Записки писать коротко, указывать имена и разборчивым почерком. Записки складываете с краю, потом мне их положат и начнем работать. Все, объявляется перерыв. Так. Хвалить не хочу, но придется. Значит, программа самоуничтожения присутствует, но меньше в 4 раза. Прохождение верхнее чистое, прохождение по жизни на плюсе, и даже по человеческой любви не закрыто, а небольшой плюс. То есть в общем плане вот сейчас... Вот если это удержите состояние хотя бы лет 50, то все будет хорошо. Так, переходим к запискам. Много лет болею эндометриозом. 7 лет назад стала заниматься в школе йоги. которые практикуют эзотерические практики. Сначала помогло. Несколько лет назад сама стала проводить занятия в группах. Болезнь вернулась. Не могу забеременеть. Часто эмоциональные срывы. Если эмоциональные срывы, значит, что-то внутри неблагополучно. Смотрим, что это. Возьму информацию до лекции. Проблемы с детьми, в первую очередь, недовольство собой. Оно вот как раз тема уныния. Что такое эндометриоз, почему он практически не лечится? Потому что когда идет плавная, незаметная программа самоуничтожения, тогда она должна чем-то заблокироваться. Это или воспалительный процесс, или функция на долгое время нарушается, или органика начинает меняться. А обычно, когда идет программа самоуничтожения, падает энергетика. Если общая программа самоуничтожения, падает энергетика судьбы, судьба разваливается, иммунитет падает как признак общей программы самоуничтожения. Если она, так сказать, дробится, то тогда в том месте, где она сильнее активизируется, начинается большая проблема. Как правило, сказать, это мочеполовая, то есть корень всех проблем. И тогда, когда падает энергетика, сказать, в районе первой чакры, вот тогда и начинаются или проблемы с детьми бесплодия, или не лечатся инфекционные заболевания, хламидии, там, гонореллы и прочее, прочее. Или появляется какой-то устойчивый процесс патологический. Так что здесь как раз налицо что? Программа самоуничтожения. Тема какая? Преклонение перед основами человеческой жизни. Йога, она исходит из индийской философии. Индийская философия достаточно последовательно говорит о том, что счастье человеческое в ощущении прикосновения к первопричине. И одна из первых главных ступеней отречения, которое и сказано, которое привязывает человека к жизни, это продолжение жизни. Поэтому как только человек хочет реально что-то вот ощутить, какой-то высший уровень, который невозможен без усиления божественного в душе, первое правило в Индии – это брахмачарья, отсутствие секса, детей и семьи. То есть в этом плане индийская философия достаточно последовательна, и тот человек, который пытается заниматься йогой, понимая, о чем она говорит, так сказать, часто получает улучшение. Когда человек занимается, особенно хатха-йогой, ставит целью физическое здоровье, получается с ног на голову. Техники вроде бы те же самые, но ведут они не к очищению души через тело, а наоборот, к концентрации на тело. Страдает душа, и поэтому такие техники дают проблемы. Когда вы начали заниматься лечением других, вы начали концентрироваться на чем? На улучшении состояния. Когда вы занимались этим, у вас шло отрешение, интуитивный выход на божественное. Когда вы учите других, вы, помня о том, что вы выздоровели, их уже подсознательно ориентируете на здоровье, на укрепление жизни. Поэтому у вас все вернулось. Вот и все. Я человек вспыльчивый, могу накричать, потом сожалею. Думаю о происшедшем. Это и есть обида? Дело в том, что вспыльчивость – это не обида. Вспыльчивость – это кратковременное неприятие травмирующей ситуации. Когда вы не видите высшей логики в боли, в поведении другого человека, тогда вы ее не принимаете, у вас идет вспышка неприятия. Это вспыльчивость. Обида – это когда вы вот эту вспыльчивость долго в себе несете. Он не прав, уже сознание подтверждает то, что, скажем так, что вы не любите этого человека. И обида для вас, вот как бы этот показатель, я его не люблю, потому что он меня обидел и так далее. Поэтому человек вспыльчивый может быть здоровым, а человек обидчивый уже вряд ли будет. Потому что вспыльчивость трудно часто бывает преодолеть, но если человек отходчивый, то это более или менее. Главное не держать долго обиду в себе. И, так сказать, если вы это поймете, если вы поймете, что как бы любой болевой вариант, он все-таки направлен на благо вашей души, тогда потихонечку и вспыльчивость уменьшится. Я девушка, мне 20 лет, но меня привлекают женщины, хотя раньше и мужчины. Почему это так? Значит, смотрим, смерть детей, возможная в поле, это идет из этой жизни, из двух прошлых. Мощное презрение к себе, к своей судьбе. То есть совершенно непереносимость боли, когда идет крах человеческой любви, сказать, основ человеческого счастья, жизнь, ее продолжение. И поскольку прохождение боли невозможно, то тогда организм, тогда любой роман с мужчиной – это не просто пытка, это убийство любви в душе, потому что через программу самоуничтожения. И чтобы как бы не было разрушения тонких структур, идет переключение на, так сказать, одноименный пол. Тогда чувство любви можно испытать, но детей уже не будет. А раз детей не будет, значит, привязка уменьшается. И, так сказать, агрессия к любви меньше. То есть этот процесс патологический, но этот патологический процесс закрывает более опасный процесс – программу самоуничтожения. Значит, для того, чтобы это преодолеть, нужно научиться проходить боль. Значит, смотрим до сеанса. Сейчас посмотрим, можно это смотреть или нет. Нет. Ну, дело в том, что изменения определенные присутствуют. Может быть, после этой лекции, если вы реально постарались измениться, у вас через какое-то время, если вы удержали вот это направление, восстановится энергетика и опять будет интерес к мужчинам. Одолжила подруге большую сумму. Срок одолжения давно окончился. Я простила ей, но все равно как-то нехорошо в себе. Дело в том, что любая крупная сумма, которую вы занимаете, если она не обусловлена каким-то залогом, это искушение для другого человека. То есть даже расписка, она ничего может не сработать. Если человек вам говорит на слово и говорит, вот ты моя подруга, займи эту сумму, то тогда нужно сказать обратный вопрос. Если я твоя подруга, то отдай мне, напиши на меня свою квартиру. Если ты считаешь моей подругой, я тебе верну эту квартиру и займу деньги. Понимаете? Дело в том, что большие деньги – это большое искушение. А есть, как говорится, общее правило – не вводи в искушение. Поэтому давать деньги можно только ту сумму, моя точка зрения, которую вы можете потерять. Это первое. Вторая – очень серьезная сумма. Если человек, если я обращаюсь к другу за очень большой суммой, то я должен на него переписать свою квартиру. Если я его считаю своим другом, если я ему верю. А если я ему не верю и занимаю ему большую сумму денег, я ему не отдам. Поэтому здесь как бы, как это ни печально, но понятие «дружба», оно не исключает договорности, когда дело касается больших сумм. Когда человек умирает, нужно внести залог за него любую сумму. Это, так сказать, я понимаю, что это сумма потери. Но это вопрос, так сказать, моей любви к ним, насколько я готов расстаться с чем-то. А когда идет просто займ, здесь уже все сложнее. Поэтому, с одной стороны, могут быть неправы оба. И тот, кто занял деньги, и тот, кто дал взаим большую сумму. Это первое. Второе. Уж если вы отдали, и так получилось, это тоже, наверное, не случайно. И, наверное, если вам эту сумму не вернут, то, вероятно, это будет очень мощное унижение вашей жизни, ваших желаний. И насколько вы примете это не как от подруги, эту боль потери, а как данную от Всевышнего, настолько вам вы закроете какие-то очень серьезные, вероятно, проблемы, раз вы уже, так сказать, такую сумму потеряли. Может быть, это спасение где-то вашей жизни или ваших детей. А, сказать, нарушила подруга высшие законы или нет, это уже с ней отдельно разберутся сверху. Как не впадать в уныние, видя, как близкие люди отрекаются от божественного ради человеческого? Это тоже божественная воля? Да, и это тоже божественная воля. Для того, чтобы познать Бога, мы должны понять, что отречение от Бога – это преступление. Мы должны потом пройти череду проблем, мучиться, терять, обретать эту любовь, так сказать, по микронам, выходя все дальше и дальше. И уж второй раз отказаться будет гораздо тяжелее от божественного. Поэтому тот человек, который легко отказывается от божественной любви, это тот человек, который не понимает, что это такое. Не понимает, что дальше ему придется все равно вернуться к ней, и придется пройти через все те моменты, которые уже не позволят ему упасть. Поэтому часто негативный опыт бывает полезнее позитивного. Человек, который уже, так сказать, оступился, обломался, перетерпел, он понимает, чем оканчивается отречение от любви. Поэтому есть правило у автомобилистов – уступи дорогу дураку. Если человек отрекается от любви, значит, он не научился страдать, мучиться и понимать, что это такое. И он должен этот путь пройти. В книге вы пишете, что христианство – это один из путей к Богу. Почему в Библии пишется, что Христос – это единственный путь к Богу, и что все нехристи пойдут в ад? Спасибо за книги. Дело в том, что есть великие истины, а есть наша интерпретация их. Есть истины и есть время их произнесения. Истина, произнесенная 5000 лет назад, и истина та же, произнесенная сейчас, будет выглядеть совершенно по-разному. Потому что для животного одна истина, для человека приземленного и примитивного другая истина, для человека развитого третья истина. И по мере того, как мы развиваемся, живем, каждый раз понятие истины для нас будет меняться. Потому что истина для нас – это ощущение связи всего мира. Истина – это понимание. Понимание – это связь того, что в мире происходит. Понимание единства возможно только через любовь. Любовь весь мир объединяет. Чем больше в нас любви, тем больше мы будем видеть связи во всем мире, и тем больше мы будем мир понимать. Но поскольку мы люди, понятие истины у нас будет все время меняться. Только одна истина абсолютная – это, так сказать, истина божественная, которая к нам приходит через любовь. Вот в этом плане истина абсолютна. А в нашем сознании она всегда будет меняться. Поэтому в иудаизме проблема заключается в том, что иудаизм – колоссальная система, точная, мудрая, которая выводит человека от язычества, от животного плана на план совершенно новый. Язычество есть потребление. Помолился башку, он должен мне дать. Я его должен, так сказать, подарить ему блага, а он мне даст в ответ что-то. То есть этот процесс баш на баш. Этот процесс, я должен получить у этого языческого башка что-то, для этого я ему поклоняюсь. Он был очень развит в язычниках, и он останавливает процесс открытия и истечения любви. Иудаизм дал революцию. Он учит, отдавай. Все 10 заповедей о чем? Не завидуй. Что такое зависть? Это желание притянуть к себе. У него больше. Как сказала писательница, в России все ненавидят богатых и хотят стать богатыми. Так вот, что такое зависть? Это есть ненависть тому, кто имеет, и желание отобрать у него или стать таким, как он. Вот это и есть зависть, она так раскладывается. Ненависть тому, кто имеет, и желание стать таким же, как он. Так вот, зависть. Зависть – это потребительство. Поэтому не возжелай жены ближнего. Это уже торможение потребительства, а значит возможность отдачи. Не убий. То есть, когда тебе что-то хочется, не иди на крайние меры. Чти отца и мать свою. То есть, даже если они обижают, не требуй от них ничего, отдавай им. То есть, это гениальная система, которая дает переворот в сознании тогдашнего человека. Перестань тянуть на себя, начинай отдавать. Этот переворот произошел. Поэтому иудаизм и, так сказать, родил современную всю цивилизацию. Но все эти заповеди – это колоссально точное знание, даже как питаться, чтобы не было потребительства. Почему свинину нельзя есть? Во-первых, свинина ближе всего к человеку. Если овца, она, так сказать, со своим барашком там ест траву, ей, так сказать, наплевать, кто там хозяин, то корова уже ближе к человеку. Ее доят, за ней ухаживают. А свинья, она ест объедки. Сельского стола. Это всеядное животное. Может, всю грязь от человека она берет в себя. И значит, ее мясо таит в себе, так сказать, усиленную программу человеческих проблем. И это тоже иудаизм сказал. Свинина недопустима. Ну, так сказать, это отдельный разговор. Так вот, вот эта вот революция, как питаться, как относиться, она позволила человеку трансформироваться. Но чем больше заповедей, чем точнее человека берут за руку и аккуратно ведут, тем больше искушения потом не идти самому. Вот мне сегодня задали вопрос. Наверное, это плохо, что все религии сейчас сковывают человека, душат его и мешают его реальной вере в Бога своими догмами, проблемами, сказать, своей завязанностью в политике, в деньгах, там, в бизнес, экономика и так далее. Человек хочет верить в Бога, а религия его душит. И сейчас кризис идет всех религий на земле. И это ведь плохо, что вот эти существуют эти мировые религии, которые душат человека. И я, сказать, я как это объяснил? Говорю, вот смотрите, родители рождают ребенка. Они его кормят, они его воспитывают, они его любят, они его учат ходить, они его учат думать, развиваться. И потом, когда он взрослеет, он говорит, вы меня душите, я хочу быть свободным, я хочу сам пойти в этот мир, я хочу сам найти работу, я не хочу от вас зависеть. И он говорит, это плохо, что я в семье. Да, в данный момент это плохо, что он в этой семье остается, потому что если он всю жизнь будет в этой семье остаться ребенком, это катастрофа. Но без родителей он никогда бы не стал бы человеком. То же самое с мировыми религиями. Они создали менталитет нынешнего человечества. Они воспитали. Они подняли его на какую-то ступень. И сейчас человек должен идти дальше. Он должен нащупывать то, что объединяет все религии. Он должен находить новые формы, сказать, единства с Богом. И в этом плане религии, которые выполнили в определенной степени свою функцию, где-то сдерживают. Да, это закономерно. Но обвинять здесь, сами понимаете, бесполезно. Так то же самое произошло с иудаизмом. Он дал развитие, он провел человека. А потом, уже, так сказать, ортодоксальный иудей говорит, вот я должен соблюдать все эти заповеди, и на все остальное мне наплевать. И если рядом кто-то, кто их не соблюдает, то почему я должен его любить и о нем заботиться? Это все, это чужой, это изгой, он недостоин моего внимания. И что получается? Что иудаизм перевел вот это потребительское желание только получать от окружающей природы. Он перевел это шкурное желание, зависящее от природы, перевел в обратное. Произошла революция. Что такое жизнь? Чем живое отличается от неживого? Жизнь уменьшает зависимость. Температура падает, а здесь теплится она. То есть зависимость от окружающей среды падает. И чем меньше зависимость от окружающей среды, тем выше уровень развития жизни. Это закон. Так вот, эта независимость, она сначала шла химическая, физическая, потом она пошла духовная. И вот эта духовная независимость, она и связана с чем сильнее мы идем к первопричине, тем меньше наша зависимость и физическая, и духовная от окружающего мира. Так вот, иудаизм дал первый отрыв, но потом человек должен идти дальше. И вот этот момент потребительства, он должен блокироваться еще в больших масштабах. Желание отдать должно еще быть большим. А сказать, человек привык к тому, что заповеди все определяют. И вот личное устремление каждому, умение любить человека, даже грешника, этого уже не было. И что получается? Система колоссально работающая, система точная, а уже люди изменились, уже нужно идти дальше, а они не идут. Что происходит в этот момент? Идет закрытие контакта с Богом. И вот Христос это увидел, почувствовал. И вот он говорил, только через меня вы можете почувствовать Отца. Только через мое восприятие мира. Только тогда, когда вы можете любить всех, и грешников, и праведников. Только тогда, когда вы можете заботиться, отдавать любовь любому человеку. Вот только тогда вы можете почувствовать единство с Богом. Вот что он имел в виду. Значит, любой человек, у которого чувство любви выходит, независимо ни от чего, кем бы он ни был, иудей, мусульманин, православный или католик, он един с Богом. А если это буквально понимать, то тогда все очень просто. Вот только христиане и только священники имеют право, так сказать, посредничество с Богом. Все остальные – никто. Но это было сказано? Было. Это было правильно понято? Не было. Вот и все. Никак не могу справиться со злобой на несправедливость, то есть закон и власть. Мне кажется, что все должно быть для людей, а не против них. Я тоже. Когда в России смотрю, что власть делает, пытаюсь справиться с той же, так сказать, эмоцией. Но я могу сказать, всегда люди будут недовольны властью. Пока люди недовольны властью, значит, пока есть стимул для развития. Когда люди всем довольны, значит, все. Можно умирать. Поэтому власть всегда будет как-то давить, прессовать, чтобы люди шли, развивались и так далее. Это первое. Второе. Общая составляющая, она всегда будет меньше, чем личное устремление каждого человека. Общество инертно. Поэтому мы должны всегда опережать общественное состояние, мы должны всегда, сказать, внутренним устремлением, опережая его менять. Но еще есть момент. Чем более неправильная философия общества, тем хуже должно работать государство, тем оно более жестоким должно быть. Потому что тогда оно должно государства быть орудием наказания за неправильное мировоззрение. Поэтому коммунизм, социализм исходили, в принципе, из христианства. Это есть модернизированное христианство. Это есть попытка устроить рай только на земле. Это была реакция на то, что те, кто должны были учить христианство, учить любви божественной, они отвлеклись. Религия увлеклась политикой, экономикой и забыла о пастве. И, сказать, в ответ люди, сказать, попытались найти альтернативу. Так вот, но альтернатива была найдена. Внешне то же самое, все должны быть счастливы, все должны любить друг друга и так далее. А суть пошла как... То есть схема простая. Если, скажем так, священник недостойно себя ведет, то это не означает, что человек должен стать атеистом. Священник, любой служитель культа, это тот же чиновник со своими проблемами. И если у него есть проблемы, то это не означает, что религия, так сказать, дискредитирована, и тем более понятие любви к Богу. Для того, чтобы мы, парадоксально это факт, для того, чтобы мы любили Творца и стремлялись к Нему, всегда служитель культа должен быть несовершенным. Иначе мы ему будем поклоняться. Так вот, в социализме, в коммунизме начали молиться благополучию. Начали молиться на золотого тельца, фактически, опять, на человеческое. Поэтому, какие бы достижения ни были, так сказать, они были, вот это, так сказать, тема объединения всех в единой нравственности, забота о детях и так далее. Все лучшее человеческое попытались собрать в социализме. Но фундамента не было. Фундамент был гнилой, поклонение человеческому. Поэтому это здание, какое бы оно красивое сначала ни казалось, должно было рухнуть. Так вот, именно поэтому социалистическое государство вело себя чрезвычайно жестоко, дико, несправедливо, в конечном счете стало извращаться и погибло. Почему? Потому что оно не должно было быть хорошим, потому что мировоззрение людей было неправильным. Так вот, для того, чтобы государство было, работало не на уничтожение человека, а на пользу, человек должен внутренне иметь правильную ориентацию. И общество в целом должно понимать, что все-таки высшая степень счастье – это любовь к Творцу, а все остальное потом. Если общество это понимает, то сначала оно несет в себе это ощущение, и потом вот это ощущение начинает реализовываться как справедливое государство, не ворующие, ну, понемножку ворующие чиновники и так далее, и так далее. Чиновник всегда будет воровать. И правильно, потому что любой человек должен о себе заботиться. Но хороший чиновник – это тот, кто все-таки заботится о государственном деле больше, чем о своем личном. Тогда больше сил он дает государству, и государство процветает. В России, когда я пытался просчитать, чиновник 98% отдает себе, и 2% думает, отдать государству или нет. Поэтому проблема. Но сейчас все-таки динамика положительная. Наверное, после моих лекций. Как излечить аллергию к холоду? Дело в том, что холод – это травма, это боль, это травмирующая ситуация. Как вы к ней относитесь, так вы ее будете преодолевать. Это как, так сказать, мы с женой едем в поезде, зашли в вагон-ресторан, и сидим, трясемся. Женщина такая добротная выходит. А что напряглись-то? Вы расслабьтесь, вам будет ли тепло? Точно, так сказать. А почему? Потому что когда человек напряжен, напряженность внутри – это агрессия. Напрягается человек, когда очень чего-то хочет. А когда чего-то хочет, это зависимость. А зависимость и агрессия перекрывают любовь. И любовь не дает энергии. Поэтому внутренний момент, когда человек выключает внутреннее напряжение, тогда он согревается. Это я читал давным-давно историю, когда человек-врач в концлагере, он провинился, его бросили под пулеметами на снег, 20-градусный мороз, голова. И вот он пролежал где-то минут 10 и понял, что он замерзает и умирает. И он себе сказал, я должен выжить во что бы то ни стало. Первое, он перекрыл страх, перекрыл уныние, потому что это остановка энергии. Он сказал себе, я должен выжить в любом случае, я обязан выжить, я должен, так сказать, как-то хотя бы, так сказать, просто отомстить. То есть первая мысль была о мести, но, так сказать, потом что-то, главное сейчас не останавливаться, не испытывать уныние, а внутренне сконцентрироваться на том, что я не умру, значит, энергия должна отдаваться. И вот первая мысль – я должен выжить. Вторая мысль – то есть она подкреплялась там, я должен отомстить, я должен о семье – это вопрос второй. Но первая мысль – я должен выжить. Вторая мысль – как я должен это сделать? Значит, и он представляет, я лежу на пляже в Гаграх, мне хорошо, мне тепло, я отлично себя чувствую. Через 5 минут ему стало тепло, он так прозагорал еще 6 часов, не шевелясь. Про него, естественно, забыли, уже ночь, и он уполз, голышом убежал в лес, примкнул партизанам, и все нормально. Почему? Потому что энергия пошла. Так вот, если вы боитесь холода, если вы не можете преодолеть, вы его боитесь. Значит, первое, не бояться холода. Как не бояться холода? Когда вы долго мерзнете, то у вас не только страх, но у вас и боль. Значит, первое, учитесь кратковременно выдерживать холод. Начинайте обливаться холодной водой. Но в хорошем настроении. Вот у вас вот утром хорошее настроение, очень хорошее, все, бегите, обливайтесь. Плохое не надо. И вот кратковременные моменты, почему обливание лечит? Потому что если вы обливаетесь холодной водой, идет взрыв, вспышка энергии. Потом вы растерлись, и по инерции вот эта вспышка тянет дальше. И, соответственно, идет чистка всех ваших энергетических каналов, и вы выздоравливаете. Вот и весь механизм. То есть весь смысл не в том, что водой облиться, а в том, чтобы, так сказать, вашу застывшую энергию, энергию, которую вы привыкли тянуть на себя, в обратном, так сказать, режиме, выброс должен быть. И вы должны радоваться при этом. Вы запоминаете этот момент, и все, холода вы уже не боитесь. Вот. Так что если вы вот это поймете, то следующая записка, я думаю, может быть такой. Хожу босиком по снегу, не замечаю холода. Что делать дальше? Это как одна женщина мне передали, на прием хотела попасть. Она говорит, была проблема, муж бросил. И, сказать, я дико мучилась, я не знала, что делать. Начала читать книги, и я почувствовала, что я должна все принять. Я принимала, принимала, молилась, все. Ей говорят, и что? Вы понимаете, говорит, муж вернулся. А в чем проблема? Да понимаете, я за это время влюбилась в одного, так сказать, адвоката, и богатый, и деньги мне предлагает, и замужество. И говорит, я теперь не знаю, что делать. И муж умоляет вернуться назад. И вот тут этот еще. И я говорю, ну перемолилась, наверное, там. Надо как-то так было. Вот. Но в таких случаях, да, для нее проблема, а ведь тоже проблема очень просто решается. Нужно спросить внутри, кто тебе дорог. А, сказать, она уже размышляет. В принципе, по идее, я даже поле не смотрел, но по логике. Уж если муж вернуться сумел, если изменилось, то, наверное, уже на остальных как бы. А ей уже этот нравится, у этого одно, то есть уже пошла по внешним признакам. И, скорее всего, если она низовое сердце будет слушать, а уже голову, тогда могут быть проблемы. Когда ваши книги будут переведены на немецкий язык? Они переведены уже, две книги, первая и пятая, и там их можно купить. Ну, как бы потихонечку, я понимаю, что западный менталитет тяжело принимает идею, так сказать, мучений. Все, так сказать, на Западе только одна идея, должно быть, железобетонное благополучие. Но у немцев настолько сейчас серьезная ситуация, что, я думаю, они интуитивно как-то, ну, хоть потихонечку, но книгу будет читать. И, вероятно, она будет еще, хоть небольшими тиражами, но издаваться. Благодарю за книги. Прочитав их с Божьей помощью, стала понемногу снова ходить. Хочу помолиться в церкви. Молюсь дома. Спина не дает стоять. Значит, что было до лекции? Там с детьми было. Там дело в том, что, почему спина не дает ходить. Спина, когда вы обижаете других или обижаете себя, позвоночный столб – это как бы опора, основа. Если где-то опора рушится и вы даете огромную обиду, то тогда и может пострадать позвоночник. Так вот, детям, внукам передана как бы обида, неприятие своей судьбы. Вот за что мне такая судьба? И когда у человека очень сильная эмоция такая сидит, она передается детям, чтобы спасти детей, ему нужно давать непрерывную возможность обижаться на судьбу. Спина не держит. Если человек это принял, то он же как-то потихоньку начинает эту тему закрывать. Значит, первое, нужно принять судьбу. Любая судьба, опять же, ведет к Богу, ведет к любви. Какой бы она благополучной или жуткой ни казалась. Нужно не только принять свою судьбу и там 20-30 лет жить с принятием. Нужно еще ощутить это на большой глубине. Нужно, чтобы это ваши даже потомки поняли. Любая судьба не подлежит критике, недовольству и осуждению. Если вы почувствуете это не только в голове, но и внутри, через молитву, через покаяние, и ваши дети начнут меняться, вот тогда вы будете, так сказать, забудете о спине. Но, чтобы, вот тут часто записки, вот, женщина писала, я прочитала ваши книги, у меня все улучшилось, здоровье, все, а вот дети мои все равно проблемные. Дети – это тонкий уровень. Чтобы очистить детей, моменты страха за жизнь и уныния, недовольства судьбой должны быть закрыты. Если у вас уныние не закрыто, детей вы не вылечите. Почему? Потому что уныние – это убийство собственных детей. Когда вы начинаете молиться, у вас тут же вылетает, сказать, тот негатив, который не должен преграждать путь Богу. Поэтому вы молитесь за детей, а вылезает программа уничтожения детей. Значит, что получается? В этой молитве, когда идет вот эта грязь, можете либо вы заболеть, либо ваши дети тяжело заболеть, хотя вы начали молиться. Да, это чистка, но эта чистка может привести к чему угодно. Поэтому сначала вы уж лучше с собой поэкспериментируйте. Вы пройдите и все моменты уныния на себе снимите. Вот когда вы любую болевую ситуацию проходите чисто, тогда, когда вы начнете молиться за детей, даже если пойдет программа, которая их может растереть, вы ее через себя успеете переработать. Вот в чем дело. То есть ваши дети не чистятся часто, потому что срабатывает механизм защиты. Если у вас очень много грязи на тонких планах, то если вы ее откроете, она, так сказать, все это рухнет на детей и их убьет. Поэтому в первую очередь научитесь чистить себя не только на верхних уровнях, но на самых глубинных. То это означает безусловность любви к Богу. Что бы ни произошло, в первую очередь не должно быть уныния, переживания за свою судьбу. Бог все определяет. Что бы мы ни делали, это определено в первую очередь свыше. Поэтому неприятие судьбы, страха за жизнь быть не может. Если суждено вам умереть, вы умрете всегда. Если суждено выжить, вы выживете. Но если вам суждено, скажем так, суждено ощутить любовь к Богу, то тогда ваш сценарий сверху, опять же, могут переписать. Это не от вас зависит. Вы можете измениться, вы можете ощутить единство с Богом. А вот как будет переписываться сценарий, это уже не ваша проблема. В любом случае нужно принимать все. У меня есть привычка употреблять успокоительное лекарство, как токсикомания. Посоветуйте, что мне делать. Дело в том, что и успокоительные лекарства, и алкоголь, и наркотики, и компьютер сейчас у молодежи. Это и повышенное, так сказать, увлечение сексом. Это все поиск положительных эмоций, когда вы не можете выдержать отрицательные. Поэтому попытка просто, сказать, сбросить вот эти, сказать, поиск положительных эмоций дает взрыв депрессии и проблем и прочее. То есть вот как пытаются бороться с наркотиками? Сейчас в России говорят о том, что нужно вести расстрел за распространение наркотиков и так далее. Я согласен, меры должны быть жесткие против наркодилеров, потому что идет уже просто беспредел. В России около 200 тысяч человек, 70 тысяч умирает только от наркомании. И около 200 страдает в общем плане. То есть масштабы чудовищные. Но. Этот кровавый бизнес надо остановить. Но это не означает, что, так сказать, с ним справиться. Пока люди не могут принять болевую ситуацию, они будут уходить. Если не в наркотики, то в алкоголь. Если не в алкоголь, то в агрессию к себе подобным и в тюрьму. Значит, нужно бороться с причиной. Причина какая? Отсутствие любви в душе. Любовь приходит вместе с верой Бога и с понятием нравственности. Этого в России пока очень мало и в любой стране. Потому что вера в Бога в любой стране сейчас бутафорская. Вот я включаю телевизор. Православная церковь, я считаю, сделала большое упущение, когда у нее были огромные возможности 10 лет назад, политические, экономические, возможность выйти на экраны телевизоров и призывать нравственности. Потому что в это время выходили, сказать, кто угодно, только для того, чтобы делать бизнес. Сейчас все это гораздо труднее. И сейчас лишенные, сказать, веры в Бога и нравственности люди, они испиваются, они убивают себя, других и так далее, и так далее. Так вот, я включаю телевизор, и там сумели купить чуть ли не целый канал. Священник идет проповедь. Господь вас любит. Он вам все даст. У вас все есть. Вы уже там. Все будет хорошо. У вас все будет прекрасно. Вас любит Господь. Обращайтесь к Нему, Он вам все даст. Вы счастливые люди. Посмотрите, как мир прекрасен. Все. И человек говорит красиво, убежденно. Что-то меня... Я начинаю пальчик намуслякал, посмотрел. Кошмар. Идет семикратная концентрация на жизни и благополучной судьбе. Думаю, почему? Потом понял. Там нет ни одного болевого варианта. Только хорошо, только прекрасно. Деньги будут, здоровье будет, счастье будет. Бог вас любит. Ура! Рай. Значит, что получается? У человека идет внутреннее сопряжение. Бог – это только положительные эмоции. Значит, если отрицательные эмоции, то как бы это уже не божественное, это дьявольское. А дьявольское любить нельзя. Значит, если мир дает только отрицательные эмоции, значит, мир дьявольский, я этот мир не люблю, я люблю Боженьку, который Бог знает где. Чувствуете, к чему это может привести? И вроде бы, это чуть ли не, уже сказать, официальная новая религия, одно из ответвлений, вроде бы прекрасно говорят, а суть, концентрация только на положительной эмоции. А положительная эмоция в человеческом исполнении – это есть человеческое счастье. У меня будет человеческая любовь, меня люди будут любить. Я буду здоров, моя жизнь сложится хорошо. У меня будет материальное благополучие. Это все мне даст Бог. Значит, что получается? Идет тончайшая профанация. В принципе, это можно назвать дьяволизмом. Только положительные эмоции. Значит, только человеческое счастье. И при этом обращение к Богу. Идет незаметное смещение акцента. И я смотрел очень многие как раз ответвления религиозные, или секты, или направления, они используют этот механизм. У вас все будет, вам будет хорошо. И люди, которые не могут принять болевую ситуацию, они как в наркотик идут в такие секты. Им обещают рай. Вы в раю. Бог вас любит. Здесь соберутся только те, кого Бог любит, защищает, и они будут спасены, когда все остальные погибнут. И люди идут, и потом начинаются проблемы с психикой, потом начинают они, так сказать, отдавать свои квартиры, все недвижимое, чтобы в этом раю остаться подольше. Механизм один и тот. Вот в этом плане меня часто спрашивают, какое отношение у меня к книгам Мегре об Анастасии. Я вижу очень похожую тенденцию. Только хорошее, только счастье, только красота. А люди, которые, так сказать, очень сильно в это верят, начинают, один умер, другой с ума сошел. Так что я считаю это нормальным процессом познания Божественного. Мы должны сначала считать, что Божественное... Сначала люди считали, что Бог – это золотой телец, и ему поклонялись. Сейчас большая часть человечества считает, что Бог – это положительная эмоция, это радость, это счастье. Да, Бог во всем. Он и в боли, он и в радости. Но когда мы пытаемся Божественное познать только с точки зрения комфортности, положительной эмоции и радости, мы придем неизбежно к противоположной стороне. Поэтому... А с чего я начал? Увлекся. Идем дальше. Успокоительное лекарство. Вот то, что сейчас молодежь сидит возле компьютеров, это тоже желание уйти от болевых ситуаций в свой мир. Это еще только начало. Вот когда пойдет виртуальная реальность, вот это будет катастрофа. Потому что чем отличается виртуальная реальность от компьютера? Там, если в компьютере 2-3 ваших желания исполняются на экране, в виртуальной реальности исполнятся все желания ваши. Ее подключат даже к эмоциональному состоянию. И полное исполнение всех ваших желаний – это дьяволизм. Потому что вы тогда боль не сумеете выдержать никогда. Потому что вы сели в компьютер, и там боли нет. Там только исполнение ваших желаний. Как наркотик. Причем очень сильный. Почему люди после виртуальной реальности многие умирали, когда выключалась она? Летчики боевые американские и то умирали после выключения, когда проводили испытания на стенде. Значит, если у нас не будет реальной истинной веры в Бога, если мы не научимся за болью видеть тоже божественную логику, божественное провидение и созидающий смысл, если мы не научимся любить в любой ситуации, что бы ни случилось, если мы поймем, что божественное все, не зря Христос говорил, даже волос не упадет без божественной воли. Вот когда мы это ощутим, тогда мы в любой боли будем видеть созидающий момент, и наша любовь не дрогнет. Если этого не произойдет, все будет идти по системе усиления концентрации на положительных эмоциях и отторжения отрицательных эмоций. Если мы поклоняемся человеческому, тут же рядом появляется дьявольское. И чем больше человечество будет молиться на положительные эмоции, тем больше будет появляться людей с дьявольской наклонностью, которая будет уничтожать весь мир. Продолжение жизни в традиции католичества христианства связано с раем, то есть возможность развиваться душе после смерти. Как отказаться от этой возможности, то есть от привязанности к этому? Часто приходят мысли: «Господи, ты везде со мной, даже в аду». Вот это правильно. В последнее время насчет ада уже вот эту тенденцию, когда человек понял, что он не имеет права отрекаться от Бога нигде. Даже, конечно, ада нет. Есть просто у души, сказать, если душа согрешила, то, что называется, она наполнена агрессией, то ее цикл прохождения тонких планов идет мучительный, долгий, ну и с последующими проблемами. Вот, когда я недавно один анекдот услышал, сказать, человек не грешил, прилетает в рай, все прекрасно, чертик на входе. Он говорит: а ты какими судьбами здесь? А мы, говорит, холдинг создали совместный. А рай и ад, как бы. То есть уже экономические темы пошли. То есть идея анекдота в чем? Что не понять, куда ты попал. Так вот, рай... Раньше человек был ближе к животному. И он мечтал куда-то спрятаться, чтобы ему было комфортно, чтобы его там грели, ухаживали и так далее. Так вот, появилась идея рая. Вот тебе будет хорошо. То есть нужно человека, с одной стороны, запугать, что вот там будет плохо, а вот там будет хорошо. Но по мере того, как человек развивается, понятие «дьявол» должно трансформироваться, постепенно уйти. Понятие «рай» и «ад» тоже должно трансформироваться и постепенно уйти. Потому что каждую долю секунды мы либо в аду, либо в раю. Мы отказались от любви, подумали плохо об окружающем мире. Мы уже в аду. Наша душа уже мучается, но мы просто об этом не знаем. Потому что у нас пока еще нет чувствительности, мы еще не поняли, как страшно терять любовь. У нас еще нет органов, которые начинают голосить: катастрофа, боль, страх, мы теряем любовь. Любовь потерять легче всего, тяжелее всего деньги, потому что они материальные, их можно пощупать, вот оно, материально. Более того, любовь, когда человек теряет, ему легче становится. А знаете почему? Потому что человеческая любовь, если перед ней преклоняться, это самая большая опасность. Первородный грех Адама и Евы. Если это самая большая опасность, то как только человек испытал человеческую любовь, его тут же нужно очищать. Должна появиться боль, которая эту любовь подтолкнет к любви божественной. Потому что мы Бога познаем через любовь и через боль. Боль – это отрыв от человеческого. Как только пошла вспышка любви человеческой, тут же должно быть момент боли какой-то, ощущение хотя бы потери. Поэтому тот человек, который любовь теряет, он вместе с ней теряет и боль. Но часто счастье от того, что мы любим, мы не испытываем, а боль от того, что мы любим, мы видим. Так вот, насколько человек готов отдавать, насколько он больше ориентируется на Божественное, настолько он эту боль не замечает, когда любит. И наоборот, насколько он притягивает к себе, настолько появляется дикая боль, когда он влюбляется, которая его сводит с ума. Вот тут я записку прочитаю, отложил. Женщина пишет: я влюбилась в женатого. И у меня ощущение дикой боли и муки вот за эти 2 года. Никак не могу это чувство в себе подавить. Теперь смотрите, что происходит. Что такое любовь к женатому человеку? Это отдавать любовь ты имеешь право, а получать, извините, с ограничениями. Она хочет получить больше, чем она отдает. А не получается. И вот тут начинается у нее боль. Значит, эта боль – это всего-навсего недостача в магазине, на которую она реагирует так. На самом деле это не боль. На самом деле это ущемление потребительского инстинкта, рефлекса, которое мы воспринимаем как боль. То есть, оказывается, человек может понятие боли в себе воспитывать душевно, и оно может быть совершенно не таким, не соответствовать реальности. Если человек 1000 раз скажет: мне дико больно, когда у меня украли кошелек, он будет испытывать физическую боль от потери кошелька. Потому что он так считает. А физическая боль должна быть, вот именно реальная боль, тогда, когда мы кошелек находим. Потому что если мы взяли и не захотели отдать, то есть если даже нашел кошелек, ну, либо отдай, это самое лучшее, либо хотя бы половину поделись. Вот мне тут там записка, как влияет на человека игра в лотерею. Вот теперь давайте разложим по составляющим. Что такое игра в лотерею? 30 копеечек я отдал, а машину мне, пожалуйста. Ведь это же идея халявы, идея потребительства. Я мечтаю, чтобы я получил в 1000 раз больше, чем я отдал. Значит, если я эту машину получу, значит, мой рефлекс потребительства будет усилен в 1000 раз. Представляете, что будет со мной? Вот и весь механизм. Я спортсмену объяснял. Он говорит, на ворота лечу, парень, во, я сам, энергии хоть отбавляй, ничего не могу сделать, не забиваю. Я ему говорю, а что ты при этом думаешь? Ну как, надо смести всех. Я говорю, просчитаем, как это у тебя выглядит. Подсознательная агрессия 200 единиц. Я говорю, теперь смотри, ты забиваешь гол. Вот с такой подсознательной агрессией. Ты испытываешь радость, а все, что ты испытываешь как радость, закрепляется в подсознании. Значит, твоя бешеная агрессия закрепилась и упала в подсознание. А там уже твои дети будущие. И в твоих детях это будет не 200 единиц агрессии, а 800. И они уже родятся инвалидами. Тебе это надо? Он говорит, а что, забивать как? Я говорю, с любовью и добродушием забивать. Идешь на ворота, но любовь сохраняет. Да, жесткость нужна снаружи, но внутри не должно быть агрессии. И после этого все дела пошли на лад. Так вот, все, что мы делаем, если мы делаем агрессивно, то эта агрессия закрепляется и губит наших детей. Поэтому умение быть неагрессивным – это удача по жизни. А умение быть неагрессивным – это умение настроить на то, что я отдам больше, чем я получу. Вот откуда понятие в первобытных племенах жертва. Охота удачная, лучший кусок, давайте жертву принесем. Кому угодно, там кого, как их божок будет называться, вопрос второй, но жертву нужно отдать. Понятие жертвы, самые неразвитые племена его знали. Это только в современном обществе забыли, и это, и все только тянут на себя, особенно руководящая верхушка. Вот этих бы в первобытный общинный век, чтобы научились жертвовать, глядишь бы, общество лучше было. То есть у нас сейчас уникальное состояние в обществе. С одной стороны, уровень технический колоссально высокий, а с другой стороны, уровень, сказать, интеллектуальный. А уровень нравственный упал куда-то ниже самой планки. Это о чем говорит? Это о том, говорит, что по системе математика доказательства от абсурда. То есть мы пришли к понятию абсурд, когда все то, чем жили всегда, и что было костяком любого общества, нравственность, вера в Бога, фактически сейчас отсутствует. Значит, либо мы должны очень высоко воспарить, заново себя пересмотрев, либо то, что обещают все ясновидящие и так далее. Дочь, 23 года, красиво, образованно, здорово, личная жизнь не складывается, депрессует. Чем я могу помочь? Значит, причина в матери. У матери была критика всех людей в плане желания идеалов. Мать тоже, вероятно, женщина красивая. Дело в том, что, почему говорят, не родись красивой, а родись счастливой. Потому что, когда у певца слабый голос, он берет обаяние. Вот в этом плане современная эстрада, она далеко шагнула. Потому что раньше человек выходит на сцену, высокую ноту взял и на все наплевать. Все. А на эстраде голосишки-то слабые, значит, нужно и крутиться, и обаянием брать, и все. И пошло дальше развитие. И сейчас человек уже и оперные моменты может соединять, и эстрадные. Это развитие, это нормально. Так вот, если женщина не симпатичная, она должна чем брать? Умением заботиться, добродушием, умением уступать, умением прощать. А это ей нужно для того, чтобы родить детей. А если она красивая, дайте мне вот это. Это ты меня должен прощать, это ты обо мне должен заботиться. Какие дети после этого? Вот и вся схема. Поэтому красота для женщины – это определенное несчастье. Это невезение в жизни. Потому что, так сказать, для детей это точно. Это редкая женщина, сохраняя красоту, может сохранить готовность заботиться, отдавать, уступать и так далее. Остальные, как правило, для меня такую красивую, да еще и умную, да еще с образованием, он обидел. Ну и со всеми вытекающими. Поэтому примите все моменты унижения и критики людей. Потому что ваши эмоции, ваше неприятие, унижение вас как женщины, вашей личности, красоты, оно и привело уже у дочки на уровне рефлексов срабатывает агрессия к миру, неприятие болевых ситуаций. Вот вашей дочке полезно в Эмиратах пожить, чедра, и все нормально. Только по походке определят, как у нее характер. Сексуальное желание уменьшилось, духовная любовь ко всем женщинам увеличивалась. Хотелось и то, и это удержать. Ну, первое, лучше попридержать все-таки в нынешнее трудное время. Потому что откуда приходит самая большая боль? Самая большая боль приходит оттуда, где есть самая большая положительная эмоция. Ее потеря вызывает боль. Значит, поскольку самая сильная из всех человеческих эмоций, кроме соединения с первопричиной, с Богом, на втором месте, сказать, после любви к Богу, стоит любовь к миру и к людям. Значит, самую большую боль нам может дать любимый человек. Для мужчины это, как правило, женщина. Значит, если вы зацепляетесь за человеческую любовь, то тогда принять этот болевой момент вы не сможете. Как выглядит зацепка за человеческую любовь? Она выглядит через, как обида на женщину, ревность, осуждение и так далее. Она выглядит как преклонение перед женщиной и угодливость перед ней. Она выглядит как увлечение сексом, потому что в сексе есть продолжение жизни. Поэтому человек, для которого секс – это не результирующее его красивых духовных отношений, когда первый выплеск энергии идет в божественное, потом идет высшее чувство, и только потом идет сексуальный момент, это то, как раньше правильно воспитывалась молодежь. Сначала нужно дружить. Дружба – это секс без любви. Ой, простите, дружба – это любовь без секса. Да. Дружба – это секс, который на втором месте, я хотел сказать. Так вот. Когда идет такая схема, то тогда главное сдерживание сексуального аспекта, главная энергия идет правильно. Она напитывает высшее дело, и потом уже секс является результирующим. То есть, и вот тогда ребенок, продолжение жизни идет гармоничное. Потому что главная составляющая продолжения жизни – божественная. А божественное – это стратегические, это тонкие планы. Если же секс чуть-чуть опережает, то тогда идет стремительная перекачка всех высших энергий в энергию физическую. Идет деградация тонких планов и деградация потомства. Поэтому тот человек, который увлекается сексом, это в первую очередь западная цивилизация, когда секс поставили не просто как цель, не просто секс стали любовью называть, мы занимаемся любовью. То есть в самой этой фразе уже есть диагноз гибели западной цивилизации. Любовью не занимаются. Любовь приходит, любовь нас меняет. И дальше уже, так сказать, последнее открытие, которое несколько лет назад сделали. Оказывается, любовь полезна для здоровья, как физзарядка. Это спорт хороший. Ну и так далее, и так далее. Так вот, если у вас... Дело в том, что когда человек испытывает ощущение божественного, в этот момент идет отрешение от человеческого. В этот момент может резко ослабиться внимание к женщинам и так далее. Только вот чувство дружбы и тепла остается. Все остальное на какое-то время исчезает. Это нормально. Потом, когда вы это чувство божественного получите, когда вы его переварите в себе, когда оно отстоится, вот тогда уже часть будет сбрасываться на все остальное. И тогда вы будете в гармонии. Самое опасное, когда вы только получили что-то, тут же его начать тратить. Так вот, тот, кто только божественную энергию получает и тут же ее выбрасывает в секс, сказать, в менталитет свои способности, этому человеку просто не дадут. Потому что, сказать... Все в унитаз сбрасывать непозволительно. Нужно немножко задержать, чтобы из этого вырастали высшие человеческие функции. Поэтому поспешка в желаниях приводит к обесточиванию в конечном счете. Как только научилась не осуждать людей и как можно чаще говорить им добрые слова, почувствовала агрессию от окружающих, клевету, непонимание, раздражение, осуждение. На старание любить ближнего получаю боль. Не могу понять причину. Может быть, просто смириться? Ну, во-первых, это нужно принять. Во-вторых, вы начали вести себя неправильно. Вот я продиагностировал, что там получилось. Там пошла мощная концентрация на человеческой жизни и любви. Когда вы людям говорите приятные слова, когда вы их не осуждаете, вам легче испытать чувство любви. Но это чувство любви божественное может тут же сместиться на человеческое. И когда вы им говорите приятные слова, то вы концентрируетесь на человеческой любви, на жизни, идет отторжение от Бога. Вы вредите их душам, вы их привязываете к этим основам. И они начинают вам хамить, чтобы вы их душам не повредили. Поэтому есть один момент, когда вы их не осуждаете, это означает, что в них вы видите божественное. Но когда вы концентрируете их на внешней оболочке и начинаете любить ее, вы можете привязаться к человеческому. Все помнят слова Христа «возлюби ближнего, как самого себя». И никто не хочет вспоминать другую фразу. Самые главные враги человека – домашние его, которые привязанностью убивают. И это, об этом никто не говорит, а говорят только вторую. Поэтому христианство дало крен в любовь к ближнему. И это родило как раз очень многие проблемы. И ненависть, и, сказать, и извращение, и Бог знает что. Потому что нужно любить ближнего как божественное создание. Нужно любить Бога в нем. Это первое. Второе. Любовь к человеку должна быть, еще раз говорю, отблеском божественной любви. Поэтому увлекаться комплиментами, преклонением, угодливостью перед человеческим не стоит. Вот осуждать нельзя никогда. А вот внешнее проявление, так сказать, теплых чувств должно идти по синусоиде. И внешнее проявление любви гораздо, скажем так, гораздо менее полезно, чем внутренняя любовь. То есть, вот есть ребенок, вы его любите. Это ваше чувство любви к нему, оно идет как ощущение радости, восторга и благодарности к Богу, что у вас есть этот ребенок, что вы его любите, что вы готовы для него много отдать ему энергии. Вот это любовь к нему. Это правильная любовь. И при этом, если он хулиганит, вы нахлопали и что-то жесткое ему сказали. Это любовь, которая допускает жесткость и унижение из жизни, и из справедливости и так далее. И ребенку полезно, когда из несправедливости любят его, и где-то и несправедливо к нему отнесутся, и, сказать, жестко, и где-то унизят. Это ему полезно, он должен учиться при этом любить родителей. А вот если мать любит и сюсюкает, слюнявится, сказать, все игрушки ему дает, кокетничает перед ним, уступает, сказать, и, сказать, все делает для ребенка, вот это будущий преступник. Так вот, вы в какой-то степени так себя и повели. Люди – дети, с ними нельзя кокетничать, и перед ними нельзя присмыкаться. Их нужно любить и ставить на свое место, если они хулиганят. Сказать, в угол на тонком плане, можно сказать. Можно ли научиться самому диагностировать свою карму? Конечно, можно. Если, сказать, вас пнули, на ногу наступили, а у вас чувство любви не уменьшилось, значит, карма у вас неплохая. Уже скоро будет 2 года, как лицо моей дочери постоянно на лицо высыпают гнойные болезненные прыщи, которых не может излечить ни дерматологи, ни биоэнергетики. Она от этого страдает, прячет лицо. Как ей помочь? Объясните, пожалуйста. Значит, что было до лекции? У вашей дочки, именно не написали, попробую взять. Так, у нее смерть ребенка в поле, автор мать и особенно бабка. То есть автор записки. Что у бабки? 7-кратное пожелание смерти себе, когда была унижена в желаниях. Лицо женщины – это визитная карточка. То есть она через лицо мужчину-то привлекает. Значит, это тема желания, это тема жизни, ее продолжение. Если только женщина испытывает уныние, или ревность, или обиду, тогда тут же нужно унизить то, что вызывает у нее агрессию к любви. И начинаются проблемы с лицом. Вот и все. Помните, как у Высоцкого? И дочь невеста вся в прыщах дозрела, значит. То есть, что получается? Половое созревание, идет вспышка сексуального желания, идет с перебором. Это может повредить детям. Значит, нужно желание пригасить. И вот прыщи на лице – это унижение желания. Значит, первое, это нужно принять и понять, что прыщи – это залог, может быть, здорового ребенка. Не комплексовать от этого. Значит, Чем страшнее личико, тем больше должно быть любви и добродушия. Мужчина видит не лицом, не лицо он на самом деле видит. Проводили эксперименты. Я был поражен, когда говорят, сейчас сидят дети, десятиклассники, говорят, сейчас выйдут два брата. Первый отличник и очень хороший парень. А второй уже успел посидеть в тюрьме, негодяй редкий. И один и тот же парень ходит по кругу. Вот я вижу, что это один и тот же. Они говорят, вот у второго, сказать, лицо деформировано, глаза маленькие, а уши оттопыриваются, ну, чистый вурдалак. И они, я думал, что они шутят. Нет. То есть, понимаете, наша эмоция создает лицо. Я с дочкой говорил, она говорит, а вот как кавалер бы получше? Я говорю, послушай, кавалер всегда подходит на тонком плане. На тонком плане твоего личика не видно. Это происходит за несколько лет до вашей встречи. Поэтому на тонком плане он смотрит, какая у тебя душа, какая ты добродушная, как ты умеешь заботиться. И вот если вот все это ему понравилось, то ему плевать, какое лицо у тебя будет через 2-3 года. Он все равно найдет повод, чтобы с тобой пообщаться и откроетесь друг другу. Ситуация так сложится. Поэтому меньше всего оказывается в процессе знакомства значит лицо. Потому что мы знакомимся там, где лиц наших нет. А есть только души. Поэтому перестаньте переживать за лицо. Если сужден, уже, сказать, суждено встретить кого-то, то, я не знаю, какое бы ни лицо ни было, он с ней познакомится и на ней женится. Потому что решает этот вопрос душа, а не тело. Лицо вторично. Поэтому не комплексуйте. Вот еще давным-давно я прочитал, как одна женщина пишет, я, говорит, некрасивая. И мне никто никогда, вообще я никому никогда не нравилась. Я никому не нравилась, меня никто не смотрел. У меня, говорит, подружка, ну, квазимода полная. К ней мужики липнут. Я говорю, почему? Она говорит, а потому что я считаю себя красивой. То есть она внутренним состоянием. То есть мужчина посмотрел на женщину, он смотрит на ее внутреннее состояние, потом на ее лицо. Если внутреннее состояние соответствует лицу, извините, я не по адресу. А если оно красивое, тогда все нормально. Так. Моей дочери 17 лет, с детства страдает от страха, спит при свете, болеет воспалительными болезнями, 3 года принимает ферменты, желудок не переваривает, способна научиться плохо. Но это все тема желаний. Страх темноты, боязнь видеть кровь, страх высоты, боязнь быть одиноким, сказать, проблемы с пищей. Это все тема желания и ревности. Значит, смотрим, что у матери на нынешний момент. Принятие травмирующей ситуации закрыто. Это после лекции. Что это означает? Я замечал, что человек не пробивается, так сказать, какой бы лекция серьезная ни была, в том случае, если у него было преступление против любви. Или попытка самоубийства. Или мощное нежелание жить в течение долгого времени. Или непрощение любимого человека, родителей, долгой обиды. Вот если где-то вы, так сказать, рубец такой сделали, то тут уже его надо отпахивать. Здесь вам нужно это отработать. И вот просто посидеть, полялякать, ну что там, целитель, я уже чистый, так не получится. Только ваша работа может что-то изменить. Нагрешили, отрабатывайте. Так что здесь какая-то серьезная... Я детали не хочу смотреть, потому что, так сказать, мы не на приеме. Так, мои дети живут в России. Старшего проблемы. Сейчас женился. Главная проблема пьет, а как выпить, тянет в казино. Чем можно помочь? Смотрим мать. У матери травмирующая ситуация плюс, а потом валится. Загрузила потомков. Претензии к людям в плане как раз желания, человеческая любовь. Алкоголь, казино, наркотики. Это все сброс желаний. Что такое алкоголь? Вот человек хочет, и у него пытка, он не может отстраниться от своего желания. Он выпил, тут же желание погасил и как-то сбалансировался. То же самое, пришел в казино, всю наличность притащил, ему желание помогли погасить, все полегче стало. Вот механизм. Поэтому если мать не может принять крах своих желаний, если мать не может принять крах основ своих желаний, это человеческая любовь, это желание продолжить жизнь и все, то тогда вот эта вот внутренняя катастрофа у сына в личной жизни с человеческой любовью переводится на внешний план, на грубый, чтобы выжить. Вот так ревнивец становится скрягой. Вот так человек, который не может принять крах человеческой любви, становится мотом, игрой в казино или только о деньгах думает. Вот весь механизм. Поэтому на самом деле там идет невозможность принять крах основ, а это идет от вас. Вот вы и делаете выводы. Можно попросить у вас автограф на вашей 8-й книге? Дело в том, что я автографы не даю. Не по какой-то там... Причина простая. Первую книгу я написал, меня так скрутило, что я понял, что почему-то автограф, сказать, нельзя давать. Но автограф, вот я хочу выпустить диск и напеть песни. Я вам с удовольствием подпишу, как певец. А вот как книгу нельзя, потому что я понял, все-таки в книге моя роль, сказать, гораздо меньше, чем, как говорится, то есть я исполнитель, а не автор. Вот, поэтому я и подписывать не могу, как бы книги не мои. Так что с книгами, но я в руках иногда держу так. Сегодня принесли две книжки, я их подержал. Так, на всякий случай предупреждаю. Так. Можно ли переписать видеокассеты на DVD-диски? Изменяется ли при этом воздействие? Вот вы знаете, как ни странно, почему-то меняется. То есть человек... Я думал, что это что-то происходит с дисками. То есть идет падение качества. А потом я понял еще. Вот мне говорят, вот я хочу сделать благое дело. Вот я вашу кассету взял, переписал, дал там другим людям посмотреть. Они меня попросили. Какой же грех в этом? Я смотрю, идет нарушение. И причем серьезное. Я долго не понимал, в чем дело. Вот. Думаю, там свыше тоже с пиратством борются. Это приятно. А потом я понял. Я считаю, это серьезная информация. Любая информация должна быть заработана. Где-то нужно отболеть, где-то нужно пострадать, где-то нужно заплатить. А когда человек, переписав, сразу получает, вы чувствуете, информация это как рычаг работает, усиливает. И что она у него усилит? Потребительский механизм. Поэтому я заметил, вот в интернете, когда человек читает мою книгу, почему-то это нарушение законов. Даже когда идет распечатка с интернета. Я сам не понимал, в чем дело. А мне люди как бы намекают, что-то у вас диагностика, как бы, сказать, в вашу пользу работает. А потом я понял, вот он не может купить книгу. Он с интернета распечатал, но выхода нет. Читает, а у него могут быть усилиться проблемы. Несмотря на то, что информация идет, но какой-то импульс неправильный. Потом я понял, если ты захочешь книгу найти, ты ее найдешь. Ты найдешь место, где купить, попросишь. То есть, значит, если ты не можешь ее купить, значит, ты просто должен больше усилий отдать, чтобы эту книгу получить. Вот и все. И чем легче ты получишь эту информацию, тем сильнее закрепится импульс получить, а не отдать. Как самому научиться подсчитать проценты зала? Ну, какой целитель будущий тут мне вопрос задает. Как влияет на человека участие в лотереях? Ну, мы это уже обсудили. Вопрос, гармоничен ли форум на вашем сайте? Вы знаете, там такое пишут, я туда боюсь заходить. То есть я просто форум оставил, мне говорят, сохрани демократию. Я говорю, ну, пускай. Там каждый человек решает свои проблемы, рекламу там. То есть что они там делают, даже не хочу и знать. Но загляну, если, так сказать, по энергетике действительно, кстати, вопрос хороший. Если по энергетике форум начнет заваливаться, я закрою. Потому что, хулиганов там полно. Вот, но, опять же, высшая степень порядка есть хаос. Пускай люди высказываются, пускай они, скажем так, соприкасаются. Потому что тот человек, который зашел на мой сайт, он уже подключен. Если он хулиганит, то его хулиганство гораздо быстрее сократится, потому что я катализатор. Я всех предупреждаю, так говорю, ребята, все процессы ускоряются, и хорошие, и плохие. Так что если человек неправильно в направлении идет, идет деградация достаточно быстрая. Ну и вперед. Бываете так на форуме? Ну, не бывал, но... Почему я перестал отвечать на вопросы сайта? Ну, сказать, адрес сайта простой, www.lazarev.ru. Я сначала отвечал, мне было интересно, потом я заметил, ни одну мою просьбу люди не выполнили. Вот я говорю, если у вас есть интересный опыт, присылайте. Если у вас есть какие-то интересные информации, присылайте. 1-2 человека, тысячи, там около 10 тысяч вопросов, дайте здоровье, вылечите, проконсультируйте. Такая колоссальная потребительская вот эта волна, и я перестал отвечать. Я понял, что я буду поддерживать вот этот момент, сказать, я буду развращать людей. И если буду отвечать, а мне почему-то не хотелось. А если мне не хочется, это не случайно. И сейчас я просто, я вопросы смотрю, но не отвечаю. А потом я заметил, человек просто, женщина пишет, я задал вопросы, сразу стало легче, выздоровела. А потому что она уже настраивается, она работает. Так что если вы будете выздоравливать, не удивляйтесь. Последние полгода работаю в силовой структуре. Стало меняться в худшую сторону. Раздражение, злоба, стремление к карьере. Как исправить положение? Дело в том, что такое силовая структура? У вас есть цель, вы ее должны выполнить. Вы концентрируетесь на выполнении. Поскольку это связано с вашей работой, то идет повышенная концентрация на желании. Волевой аспект. Поэтому любой силовик, у него всегда есть опасность усиления зацепленности за желание и дальше, так сказать, развал. Так сказать, поскольку это пишет женщина, здесь как раз она достаточно быстро чувствует, как идет негативное изменение. Поскольку женщина – это начало чувственное, это символ желаний, а мужчина – символ сознания, то работа в силовых структурах для женщины более опасна для души, чем для мужчины. Сразу хочу предупредить. Ну и раз уж вы работаете в силовой структуре, то вам нужно научиться выполнять отрешенно ваше желание. Почитайте книги о настоящих боевых искусствах на Востоке. Там для того, чтобы что-то сделать, человек должен отказаться от желания. Потому что именно желание дает агрессию и зависимость от них. Значит, умение не агрессивно выполнять внешне агрессивные функции – это признак истинного бойца. Вот как проверяют, так сказать, насколько боец... Вот груша, ударь по ней. Вот человек негодный, он ударит, набычившись, сжавшись и исказив лицо. Человек гармоничный, улыбаясь, ударит. И вот это умение внутреннее, улыбаясь, ударять, оно и позволяет нам отстраняться. Так вот, научитесь делать жесткие действия снаружи, внутренне сохраняя спокойствие, спокойная вода, как говорят на Востоке. Научитесь сохранять добродушие в момент внешней жесткости. Вот когда, скажем так, выполняете силовое упражнение, какое-то жесткое, контролируйте в этот момент ваше состояние. Перед тем, как дать выплеск энергии, сначала расслабьтесь. То есть элементарные физические техники даже помогут вам привести себя в норму и остановить или затормозить процесс все усиливающейся, так сказать, зависимости от желания, значит, и агрессивности. Как избавиться от депрессии? Вот так. Прийти, послушать, измениться. Я сильно влюблена в желатого человека. 2 года невыносимые муки и боль в душе. Вот мы об этом говорили. Самое большое преступление – убить любовь. Объясняете, что отказаться от человеческой любви – преступление. Но в начале лекции начали говорить про это, что это не так. Объясните. Дело в том, что я ни одного слова из своих книг не выбросил, хотя со многим я где-то как-то не согласен уже по форме. Когда человек начинает что-то изучать, он должен понять, что есть система приоритетов. Что, так сказать, деньги можно терять, можно, так сказать, неудачи испытывать, но от любви отказываться нельзя. Поэтому, когда я начинал, у меня критерием всего была, скажем, человеческая любовь. Во второй книге понял, что человеческая любовь может быть опасна, когда слепнуть начал. А сейчас я уже понял, что человеческая любовь является главной преградой к ощущению божественной любви. Но для того, чтобы эту эволюцию сделать, мне нужно было прожить 10 лет и пройти очень многое. Поэтому я повторяю то же самое. Главное не убить любовь, не убить божественный аспект в любви человеческой. Вот и все. Поэтому мои первые мировоззрения, которые в какой-то степени давали крен человеческому, они сейчас просто стали, может быть, мудрее, чище. Мой сын болеет рассеянным склерозом. Сейчас ему 31 год. Смотрим мать. Что у матери? Проблемы с ребенком. У ней огромная критика окружающего мира в плане человеческой любви. Зацепленность за человеческую любовь дает ревность. Ревность дает программу самоуничтожения. Рассеянный склероз бывает, как правило, у людей ревнивых. Но если мать просто ревновала мужа или унывала, у ребенка может быть проблема. А если мать как бы была недовольна всем миром, не любила весь мир, потому что он, так сказать, ее любовь унизил, государство, вот тут уже, чем масштабнее нарушение, тем тяжелее болезнь. Поэтому очень опасно как бы не любить мир, государство, народ. Это очень опасно. Поэтому пересмотрите все моменты, когда вы называли, когда вы отказывались любить, когда вы говорили, это государство плохое, или этот мир плохой, или этот народ плохой. Это очень опасно. И вот насколько вы это пересмотрите в себе, настолько, так сказать, изменится ситуация с сыном. Как сохранить близкие отношения с мужем и родственником, если они забирают энергию? Дело в том, что вампир сосет вампира. Если вы внутренне поклоняетесь им, то тогда они должны вас унижать. Если у вас исчезает поклонение близким родственникам, вы не берете у них энергию, они не будут брать у вас. Поэтому воспитайте свою душу в том, чтобы вы не поклонялись близким. Поклонение – это неумение, это повышенная стеснительность, боязнь, сказать, уступчивость, преклонение, зависимость, когда мы сами ставим себя в зависимость от других, или это ненависть, обида, осуждение с другой стороны. Если и это вы снимете, если вы научитесь родственника любить ровно как детей, умея ограничивать, сказать, ставить какие-то свои условия, но никогда не думать плохо, не осуждать, то тогда и вампиризм прекратится. Как правильно относиться к человеку, покончившему жизнь самоубийством? Тем более, что мотив этого поступка для близких людей остался загадкой. Но самоубийство – это слабость. Человек должен стремиться к Богу и преодолеть боль. Когда боль непреодолима, он покончит жизнь самоубийством. К нему относиться как к тому, кто потерял чувство любви. Вот и все. Он его все равно рано или поздно найдет. Его заставят найти. Но искать он будет долго. Как развить, а главное, сохранить любовь к человеку, вызывающему негативное отношение к себе? Вот божественная любовь – это умение любить то, что не нравится. То есть внешне оно не нравится в человеческой логике, а внутри мы должны видеть все равно в нем божественное. Вот это умение жить в двух логиках – это умение быть счастливым. Потому что мы, по сути, божественны, а по форме мы человечны. По форме мы животное, а внутри мы божественное. И вот та разница между божественным и животным – и называется человеческим. Так вот, для того, чтобы это человеческое в нас развивалось, мы должны идти к божественному. А если мы концентрируемся на человеческом, мы сползаем к животному началу. Поэтому умение любить мир во всех недостатках, умение видеть божественную логику во всем и принимать развитие мира. Если ни один волос не упадет с головы, значит, все определено и все рассчитано в конечном счете на приближение к Богу и на любовь. Значит, мы не имеем права на критику. Значит, наша логика внешне справедливая. На самом деле, многого не понимает и недооценивает. Поэтому, имея внешние отношения, мы, тем не менее, должны всегда, безостановочно и безусловно любить этот мир. Мы в нем присутствуем, мы божественны, и этот мир божественен. И об этом никогда не надо забывать. Если вот это мы чувствуем, тогда все нормально. Если наша человеческая логика начинает подавлять божественную, нужно отказаться от логики человеческой на некоторое время. Тогда она успокоится, перестанет хулиганить и опять будет, так сказать, на своем месте. Поэтому периодическое отказ, отстранение от человеческой логики нас лечит. Это отказ от потребительства. Это и пост голодания, это и уединение, это отрешение от денег. Вот я сегодня говорил, прочитал, мне рассказали, статья в «Таймс» была. В Америке два человека, муж и жена, у него диабет уже в крайней стадии. Вот. Кстати, насчет детей можно не водить на выступление. Почему? Потому что очень часто матери приходят, а детей дома. Рвота, понос, температура. То есть чистка идет в любом, на любом расстоянии. Вот. Так вот, эти два супруга, значит, у одного диабета, у нее рак уже в четвертой, что ли, степени. Они собрали все деньги, даже те похоронные, которые были отложены на похороны, и решили, что есть что-то важнее похорон, а это напоследок погулять. Два месяца путешествовали, вернулись, анализы сдают чисто. И тот, и другой здоровы. Почему? Потому что перестали трястись, переживать, думать, а вот куда эти деньги применить, а вот как, выживем ли или нет, а вот что будет со здоровьем. Они просто решили ощутить красоту мира. И вместе с красотой мира они ощущали божественное. Они свою логику человеческую, которая включала похоронные, сказать, семейные, жилищные, они выключили напрочь. Потому что в Америке главная логика – это логика денег. Там все связано к деньгам. Ты мне дал 100 долларов, я тебя на 100 долларов люблю. Все. Не дай бог на 101. А сказать, в России я тебя люблю, особенно если водку проглотил, на любую сумму. Вот, наверное, потому и пьют. Так вот, выздоровление – это умение отбросить человеческую логику, которая начала душить. Так что, я думаю, вы это сумеете теперь сделать. Я вас поздравляю. Спасибо. До свидания.